Можете быть вполне уверены, что я делаю то, что хочется. Не знаю, как вы. Поэтому действительно рад вас видеть. Приятно. Помните лейтмотив вчерашнего дня, основную идею вчерашнего дня? Нет. Это инструменты. Самый главный заголовок вчерашнего дня. Что я хочу, конечно. То есть, что же хочется? А? Если хочется спать, надо спать. Понимаешь? Но я пропущу это экзамен точнее. Да? Это для меня важно. Нет. Потому что, смотри, вот что я хотел бы для вас подчеркнуть. Ситуация на самом деле складывается в мире. Есть некоторое количество фактов в вашей жизни. Некоторое количество описательных событий в вашей жизни, так? Вот это количество описательных событий совершенно ничтожно по сравнению со всем спектром вероятности, который есть на текущий момент. Так? Но на основании даже этого мы создаем некий спектр интерпретаций, который, опять же, по сравнению с общим спектром возможных интерпретаций, очень небольшой. Да? Ну а спектр оценок, он, естественно, еще больше. Но и тоже очень маленький по сравнению со спектром всех возможных оценок в этом мире. Так? И свобода выбора и свобода поведения в реальном мире заключается в одном очень интересном факте. Вы на самом деле можете управлять всеми этими тремя вещами. То есть здесь есть очень тонкий парадокс. Потому что есть два типа управления. Вот этими вещами вы можете управлять напрямую. С формулировкой, какую хочу интерпретацию, такую даю. А? Вот какую хочу оценку, такую даю. То есть вот этими вещами вы можете управлять напрямую. А вот этими вещами напрямую вы управлять не можете. Понятно, да, почему? Потому что это же реальность, это же описание, тут же я ничего не могу сделать. Формально. Ну, потому что если что-то в мире происходит, оно в мире происходит. То есть изменить вот эти вещи вы не можете. Здесь можете, а здесь нет. Понимаете разницу? И вот вы оказываетесь в очень тонкой ситуации. Люди обычно принимают простые решения. Они выбирают простое правило. Например, правило. Надо всегда следовать своей цели. Если поставил цель, надо к ней идти, несмотря ни на что. И сколько бы ни было препятствий, надо их все превзойти, найти обходные пути и дойти до цели. Да? Звучит круто. Ну, вот реально мотивационный целый блок книг, методик, посвящен именно этому пути. Есть противоположная методика, которая говорит, нет, подождите. Да? Это все вообще не нужно делать. Цели это все ерунда. Нужно ориентироваться на то, что идет изнутри. Нужно ориентироваться на собственные желания. Если не идет, значит не мое. Да? Поэтому то, что мое, то придет в мою жизнь, тогда я буду счастлив. То есть абсолютная гибкость. Да, не идет, обходишь стороной, идешь дальше. Черт. Черт. Что же делать? Понятно, что и то, и то звучит интересно. И в итоге и тому можно подобрать... Спасибо большое. Любые возможные объяснения. Вопрос, что выбрать? Что из этого является правильным? Ответ, а что захочется, то и является. Но вот самая опасная тенденция, это выбрать одно правило на случай жизни. И действовать в соответствии с ним. И либо всегда добиваться, либо всегда наоборот игнорировать и обходить. Вот эта картинка показывает, почему это происходит. Потому что к разным ситуациям должны быть применимы разные правила. И поймите, все ситуации в жизни разные. Вообще все. Но это огромный объем мозговой работы, совершенно непосильный. Каждый раз заново решать, как переходить улицу. Понятно, да? Поэтому мы для простоты выбираем правила. Вот красный говорит, не идем, а зеленый говорит, идем. Для простоты. Но и тот, и другой варианты являются ограничивающими. У вас должна быть свобода выбора. Свобода выбора заключается в том, что вы знаете, что существует некое решение, вы знаете, что у вас есть некие фреймы, некие оценки, которые ваше тело выработало за все эти годы, да? И при этом вы знаете, что вы можете эти правила нарушить, если хотите. То есть дело не в том, что вы никогда не ходите на красный. Дело в том, что если вы видите красный, вы знаете, что это правило, но вы оглядываетесь по сторонам и принимаете осознанное решение, берете риски на себя. Понимаете, в чем фишка? Не бездумное следование правилу, а понимание правила и умение решать, буду я ему следовать сейчас или нет. Если захочу, буду, если захочу, не буду. Вот это дает свободу выбора, свободу сознания и свободу быть человеком. Осознанный выбор. Формулировка «я выполнял приказ» – это формулировка животного. Ну, это действительно так. То есть, ну, это факт. Да, человек говорит, у меня нет выбора. Я выполнял приказ. Выбор есть всегда. И если ты выполнял его, то у тебя есть два варианта. Ты либо его выполнял, но не мог не выполнить, тогда ты животное. Ну, понятно почему, да? Нет свободы выбора. Это называется животное. Нет, не все. Только те, кто пытается отмазываться на трибунале формулировкой «я выполнял приказ». Но у них же как стоит в уставе? Сначала выполнил приказ, потом... Да. А как он вообще в армии оказался? Я имею в виду, ладно, срочники. Ну там они откантовали свой год и забыли. А остальные? И они пытаются иногда нас убедить, что они там оказались случайно. Кто не хочет, не идет. Я всегда верю в личную ответственность. Поймите, а свобода выбора, которую я уважаю, да, заключается в том, что да, это был приказ, но я решил его подтвердить и выполнить. Сознание в нашей голове ставит цели и выполняет функцию переключателя. Наше тело предлагает нам решение, готовое, стандартное, шаблонное решение, которое выработало наше тело, а мы должны его либо утвердить, либо изменить. Понимаете, это еще одно всплывающее проверочное окошко. Понятно, о чем я сейчас? Ну, лично всегда удается поймать себя в тот момент, когда выбираю. Вот это вопрос. Вот тренировка навыка ловить, вот это и есть навык осознанности. Да? Когда ты замечаешь, что первое решение вот такое, причем не важно, положительное или отрицательное. Первое решение, которое приходит, решение, выработанное годами, выработанное телом, твоя реакция тела вот такая. Но ты решаешь, позволить этой реакции развиваться или нет. Это значит, что ты можешь ее изменить. Это выбор осознанности. И есть две вещи. Есть вещи, которые вы можете менять напрямую только в своем мозгу. Да, это интерпретация и оценки. Вот как хотите, так и оценивайте. Как хотите, так и интерпретируйте. Нет ни одной верной интерпретации или оценки, или неверной. Они все равнозначны. Просто некоторые более полезны, некоторые менее полезны. Они оцениваются только с точки зрения полезности для текущей ситуации. И есть некоторые реальные факты, ну, реальные в кавычках, да, потому что они существуют в разделяемой реальности, в восприятии, но тем не менее. Реальные факты во внешнем мире. Но вы понимаете, что реальных фактов во внешнем мире столько, что вы можете выбрать любой набор для себя. Поэтому на самом деле, какие реальные факты будут в вашей жизни, вы тоже можете выбирать. И парадоксально здесь вот в чем. Это вы можете менять сами, а это вы менять не можете, но можете выбирать. Понятна разница? То есть, если вы оказались в красной машине, то вам решать, как это интерпретировать, хорошо это или плохо. И вам, ну, то есть, что, люблю ли, не люблю красные машины, и хорошо это или плохо, если я в красной машине. Интерпретация, оценка. А вот оказаться в красной или в синей, это тоже ваш выбор. У вас получается два принципиально разных типа выбора. В какой ситуации оказаться, а? И что по этому поводу думать. Это два взаимонезависимых выбора. Понятно? Они не связаны между собой. И вот эти два типа выбора дают ответ на очень простой вопрос. В какой реальности я хочу жить? Пассажиры Титаника не погибли. Пассажиры Титаника не все погибли. Пассажиры Титаника погибли не все. Есть ситуации, в которых вы ничего не можете поменять. Такие ситуации тоже во внешнем мире случаются. Ну, вот, например, там падающий самолет с неработающим двигателем, ну, простите. Вот он не предполагается индивидуальное средство спасения. Выбор у него есть, на самом деле, тоже не существует. Это случайность. Выбор у него есть, не существует, к сожалению. То есть есть целый набор факторов, тупиковых путей, в которые, если уж ты попал, все, вот, извините. Но в реальной современной жизни, в условиях мирной жизни, вот без войны, знаете, вот без таких вот вещей, без ГУЛАГа, без концлагерей, в реальной мирной жизни вероятность этого очень низкая. Причем настолько низкая, что ей можно пренебречь. Ну, вероятность попадания в авиакатастрофу меньше, чем 1 на 10 миллионов. Она абсолютно незначительна. Еще раз больше ДТП попасть. Да, в ДТП убиться можно во много раз вероятнее. То есть вот просто идти по улице во много раз опаснее, чем лететь на самолете. Нет, не идти по улице. Идти по улице, даже в машине тем более. Да и прийти по улице, потому что кто-то может вырулить на тебя тут же. И там... Процент того, что ты идешь по улице, тоже не... Процент того, что ты погибнешь на улице... Выше, сильно выше, чем процент того, что погибнешь в самолете. Вероятность выше. Понимаешь? Людей на улицах гибнет. В ДТП гибнет 40 тысяч. В ДТП они сели в машину, поехали. Это в машине. Просто на улицах гибнет порядка 200 тысяч в год в России. 200 тысяч человек. А в самолетах гибнет человек там 200 максимум. Ну, смотри, что самолет, ну, усредненно человек 100-200. И по всему миру причем. И причем в основном там в Конго или на Як-42. Ну, то есть... Нет, я серьезно. Вот, кстати, вот разобьется он или не разобьется, извините, это не от вас зависит. А вот сядете ли вы в Як-42 или Боинг 737-900, вот это ваш выбор. То есть мы можем все-таки влиять на ситуацию? Нет, на саму ситуацию вы влиять уже не сможете. Вы можете выбирать, в какую из них попасть. То есть, понимаете, я не собираюсь делать из вас вот этих маниакальных, которые думают, что я могу своей мыслью повлиять на реальность. Это неправда. Вы не можете повлиять на реальность, если вы в ней уже оказались. Но выбирать, в каком самолете лететь, 737-200 или 737-900, можно. Потому что разница между ними, это не только 7 моделей, да, но еще и 20 лет. Ну так, для простоты, потому что 737-300 не производит уже 10 лет как. 137-200 не производят? Они летают еще. Они летают. Ну вот в России, если вы летаете авиакомпании «Россия» и смотрите на модель самолета, то 737-300. Часть из них переделаны 737-200. Да? Ну, модифицированные, да, 737-300. А если вы летаете компанией KLM, то 737-900. И можно заметить разницу, летая. Да? И можно заранее посмотреть, какая модель самолета будет. Вот выбрать, в какой ситуации вы окажетесь, вы можете. Да. Поэтому были сентябрьские события, которые в Америке были, и был такой случай, когда выжили другой человек, и они решили от этих событий далеко куда-то уехать. Это случайность. Это два взаимозависимых момента, поэтому вот еще раз, да, смотрите. Вот есть два разных принципиально типа решений. Первый, на который мы можем влиять, второй, на который мы не можем влиять. Мы, если уже оказались вот здесь, то вынуждены принимать реальность такой, какая она есть. Уже. Уже все, поздно. Мы можем ее интерпретировать и оценивать по-разному. И в этом плане, например, книжка Виктора Франкла по поводу выживания в концлагере, да, как он вот жил в концлагере, как он после этого жил. И посттравматический синдром на войне, это он совершенно по-разному развивается. Да? В одних и тех же условиях. То есть люди были в одних и тех же условиях, а реагируют на них совершенно по-разному. Да? То есть вот это первый выбор, в который у вас всегда есть. И второй выбор, попадать или не попадать в эту ситуацию. Да. Есть же еще видео, да? Еще раз? Ну, есть видео, где люди остались инвалидами, но при этом продолжали. Ну вот смотри, то есть они попали в эту ситуацию, они выбрали не совсем удачный набор, но в итоге интерпретируют это позитивно. У них, в принципе, был еще один выбор, попасть или не попасть в эту ситуацию, в принципе, да, или идти, не идти на этот риск. То есть, садясь за руль, ты знаешь, какой риск ты на себя берешь. Да? Это очень хорошее определение смелости. Смелость – это никогда ты ничего не боишься. Смелость – когда ты боишься, все равно идешь. Вот мне кажется, это абсолютно правильное определение. Это патология, это социопатия. И они, кстати, долго не живут. Вот та же самая история, которую мы вчера обсуждали в пикапе. Не бояться нарушить социальные нормы – это патология. Знать, как именно построить коммуникацию так, чтобы быть в этих нормах самым успешным – вот это интересно. Знаешь разницу? Так вот, у вас есть два принципиально разных типа решений. Первый тип решений – какой набор факторов реальности для себя выбрать, потому что мир предлагает вам все многообразие факторов реальности. Вы понимаете, что сейчас в мире есть места, где заключаются сделки на миллиарды долларов, и сейчас в мире есть места, где прямо сейчас стреляют из автоматов. Да? Вот вы решаете, в каком из этих мест быть. Понятно? Это осознанный выбор. Теперь, после того, как вы выбрали какой-то из этих наборов, вы решаете, как на него реагировать. Это два независимых выбора, оба из которых у вас есть. Понятно? Это два разных типа выбора в жизни человека. И с чем вы будете сталкиваться, это с тем, что люди будут вам периодически доказывать, что у них нет ни одного из них. Что, во-первых, они не выбирали, в какой ситуации оказаться, естественно. И, во-вторых, они не выбирают, как себя в ней чувствовать, естественно. Что, опять же, естественно, не так. Да? Повторюсь, специальная оговорка. Бывают внешне индуцированные события вне зоны контроля, которые вот сами вот как-то пум, и добавляется сюда еще одно. Метеорит упал, и все. Такое бывает. Но реально, вот я вот это вот в своей жизни, наверное, не знаю. Вот по моим данным, да. Да, да, да. Ну, то есть, вероятность таких событий ничтожна. Для себя внутренне я эти события вношу в одну категорию. А вдруг найду на улице чемодан с миллиардом долларов, да, и вдруг упадет метеорит. Вот для меня это равнозначное событие. Я оба континуума рассматриваю как супер-супер плюс, крайне маловероятный, так и супер-супер минус, как крайне маловероятный. Да? А вот вероятность ДТП – это вероятность моего выбора. Да? То есть, потому что, вот кто за рулем, это была совершенно чудесная история, как ты ехал в аэропорт с таксистом зимой в 5 утра. Ну, 5 утра это вообще для ДТП, вообще для всего чего угодно. Для техногенного самое тяжелое время, потому что все биоритмы, да, все так беленькие, ничего не замечают. И вот мы едем, и мы на заднем, а я сижу на заднем сиденье пристегнутый, естественно, потому что я так езжу. Потому что я могу сидеть где угодно, но я знаю свои риски. Я знаю, что если я сижу сзади за водителем и пристегнутый, то, в общем, в целом все, скорее всего, будет ничего, даже если что, для меня. Ну, то есть, все остальные, не знаю, а со мной все будет нормально. Вот. А поэтому я сижу сзади за водителем и пристегнутый. И независимо от этого, мы вот едем, да, вот перекресток планерный и чего-то еще, и камышовый. И вот тут на углу сугроб. И светофор в режиме ожидания. И у нас главная дорога. И я вот прям чувствую, что надо тормозить. Но вот надо тормозить. Вот, но главная дорога, все понятно. Надо тормозить. Таксист, ну а что ему тормозить? Он же знает, как ехать. И едет, пум, бочин. Я такой. Ах! Я просто ни слова не сказал. Отстегиваюсь, вылезаю, достаю вещи, начинаю ловить попутку, мне в аэропорт. Да. Ну, понятно было, что сейчас будет. Да. Вот это называется просчет риска. Это не. Понимаете, если у вас есть некий опыт, вы эти риски знаете. Но это уже начинает чувствоваться. Та же самая история. А вот пристегиваться или не пристегиваться, это ваш выбор. Понятно, да? Вы не отвечаете за то, что он вылетит сбоку. А вот притормозить или не притормозить, это ваш выбор. Почему было понятно? По ощущениям. Ты знаешь, в какой-то момент вот за рулем ты чувствуешь, что если тут слепая зона и 5 утра, и вот просто набор факторов. Это экстраполяция предыдущего опыта, это оценка рисков. У меня она происходит бессознательно. Это одна из тех моделей, которые я в себе очень долго развивал. И если хочешь видеть ее очень хороший аналог, это книга «Стратегия Голубого океана», вторая глава. Вот там это делается в отношении маркетинга. Когда я прочитал эту книжку, для меня это было совершенно удивительно. Потому что именно так я это в своей голове делаю. Вот именно так. У меня есть набор табличных факторов, я делаю попеременный, попарный факторный анализ. «Стратегия Голубого океана», неважно, это одна такая книжка. «Голубого океана», глава 2. То есть, как я там изобретаю бизнес-идеи? я беру два случайных абсолютно момента, например, кулер и лампочку. И думаю, какие факторы есть у кулера и какие у лампочки? Что кулер, он круглый, в нем вода, а лампочка, она светится и продолговатая. Вот каким образом сделать продолговатую водяную лампу таким образом, чтобы из нее можно было пить чай? Та-дам! Ну и так далее. Понятно, что 99% из этих вариантов шлак. Да? Сразу, ну то есть заведомо. Но там есть еще три фактора принятия решения. Если оно проходит через эти три критерия, то на выходе одно из там 3-5 тысяч решений, которые я успеваю принять за день, просто делая это вот в таком фоновом режиме, оказывается классно. А тогда 1-2-3 классных бизнес-идеи за день дает тебе возможность очень хорошо жить. Но для этого их здесь должно быть 5000 и очень хорошие критерии принятия решения. Вот та же самая история с автомобилем. Есть разные уровни владения. У человека, у которого нет таких наборов факторов, да, то есть я не говорю, что они хорошие. Есть масса гонщиков, там этот Шумахер в свое время давал интервью и показывал, как он ездит. То есть он делает все то же самое, только на скоростях в 4 раза выше. Вот для него комфортная скорость, вот для большинства водителей скорость 40 км в час оценивается как скорость, на которой они все контролируют. Ну, то есть 40, когда вот ползешь, и вот все, ну что тут может, ну вот все понятно. То есть если что-то случится, ты знаешь, что делать, ты знаешь, как делать и так далее. Вот для него 240 где-то так, ну 200 с чем-то. Вот на 200, 220 он абсолютно все контролирует. Вот вся разница. Это его набор фреймов, его набор интерпретаций, его набор оценок. А вот пристегиваться или не пристегиваться, это его выбор. Вообще садиться или не садиться в машину, это тоже его выбор. Понятно про два разных типа выбора? Вот оба этих типа в совокупности дают вам ответ на вопрос. А в какой реальности вы хотите жить? Потому что современный мир показывает нам убедительно, что в отсутствие войны, смертельных генетических заболеваний и прочие разные истории, которые маловероятны, как мы и говорили, вы можете выбрать себе любую реальность, в которой хотите жить. Это чудесное теплое молочко. Чудесное теплое молочко. У нас кончился кофе? Не, я серьезно. Можно добавить туда кофе? Ну, не, просто в смысле, сделай еще одну, ладно, просто. Но молочко чудесно. Да? Теоретически. То есть, опять же, постоянно воюют, ну, это как бы перебор тоже, ладно? То есть, ну, во-первых, не постоянно, а все-таки периодически. Это первое. Столетняя война, это, конечно, хорошо, но это было в 14 веке. А то, что есть сейчас, это... Да. Ну, это тоже было периодически, кстати. Второе. Ну, это в этой стране воюют, а в соседней не всегда. А в соседнюю обычно можно перебраться. Два. Три. Даже в тех странах, где постоянно воюют, некоторые ухитряются очень хорошо устраиваться. И четыре. Россия не относится к этому типу стран. А вы не вынуждены ходить с автоматом, как в Израиле. Окей, вы можете в любой момент поехать в Израиль и начать ходить там с автоматом. А они в любой момент могут переехать оттуда и перестать ходить с автоматом. И вот они пытаются делать вид, что у них нет выбора, нет. А он есть. Понятно, да, о чем я? То есть вот то, что вы сейчас сидите здесь, а не стоите с автоматом на ливанской границе, это, в общем, не случайность. Это ваш выбор. Ну, я надеюсь на это. Нет, стоп. Вот если человек говорит, я хочу стоять с автоматом на ливанской границе, тут меня все полностью устраивает. Я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что это его выбор. Я хочу подчеркнуть, что иногда будут люди, которые говорят, ну у меня же нет выбора. Но это же не я решаю. Это же у меня в стране идет война. Ну, теоретически да. Но ты решаешь. Вот я о чем. Да? И поэтому это хорошее теоретическое рассуждение, которое к вам лично не относится. Поэтому какая разница? Да. Слушай, это прекрасно, но сделайте что-нибудь по этому поводу. Ну ладно, в перерыве. Хорошо. А можно я? Я в этом году был в сети, которая называется «Оман». Как раз были эти события, Это прекрасно, 3 недели, в это время все русские написали смс, у вас там война, у вас там революция, у вас там убитые в Саларе, мы ничего этого не видели. Ну, а сидели с автоматами, были нормально? Да нет, они сидели, отдыхали. Мы видели были демонстрации в столице, там отели поставали слушающие. Это были песни, пляски, они там, значит, это народный какой-то праздник. Они, кажется, не пропускали иностранцев, они таким образом... Мы думали, о больном карнавале какой-то. Было какие-то 2 убитых, которых мы слышали, когда уже вернулись. Это вот, говорит, там неспокойно, там война. Нет, послушайте, мне очень нравится это теоретическое рассуждение, но какое отношение это к вам лично имеет? Вот это первый вопрос, который я бы задал. То есть мне нравится об этом говорить. Я могу говорить про Тома Сойера, да? Могу про пещерных людей говорить. Представляете, как было тогда? Вокруг медведи, и мамонты с толстой шкурой, и никакого пенициллина, и вообще ужас-ужас. Но это все круто, конечно. Какое это отношение к нам имеет? Вот это, никакого. Ни Оман, ни Ливия не имеют никакого отношения к нам. Мне кажется, на самом деле имеет, потому что все, ну, многие, скажем, СМИ говорили о том, что русские туристы не продолжают ездить в горячие точки. А это уже другой вопрос. Несмотря на то, что все остальные туристы. Это вопрос индивидуальной склонности к риску. Как раз вот. Да, теперь смотрите. Я имею в виду, какое отношение это имеет к нам прямо здесь и сейчас, в этой аудитории сегодня. Не в смысле к российским туристам, а вот прямо сейчас. Вот вы сегодня выбрали быть здесь. Давайте мы определимся, что это ваш набор решений, а не Ливия. Но и, скажем, не какое-нибудь собрание, на котором вы презентуете многомиллиардную сделку на Манхэттене. Это тоже ваш выбор. Понятно, да? То есть вот в какой ситуации оказаться и как себя там чувствовать, это 2 независимых выбора, это принципиально важно. Потому что если их путать, произойдет совершенно забавнейшая история. Если путать это с этим, то что произойдет? Всемогущество детского инфантильного типа. Я могу управлять реальностью. Вот сейчас я настроюсь, и там будет парковочное место. Парковочное место там будет независимо от того, настроитесь вы или нет. Или не будет. Это просто вероятность. Да? Или вы хорошо высчитываете факторы. Это вот первый вариант перепутать. А как кстати, визуализация? А визуализация? Сейчас я объясню. Нет, оно просто не так работает. Тот же самый трансерфинг. Он в принципе работает вообще по другой причине. А вся объяснительная часть полностью неадекватна. Теперь. Пространство вариантов, там все вот эта история, да. А вот если путать вот это с этим, то будет формулировка, но я же не решаю, как я себя чувствую. Да? Понятно, что будет, если вот 2 правила применять не туда. Теперь, что делает визуализация? Визуализация – это, по сути, один из методов визуальной модальности постановки целей, ничего больше. Просто спецификация цели визуальной модальности. Влияет ли это хоть как-то на реальность? Нет. На что это влияет? На ширину вот этого диапазона. Вот вы просто начинаете выбирать этот диапазон и даете команду бессознательному, бессознательное вас туда приводит. Это вы из всех многомиллиардных вариантов в мире, которые сейчас существуют в реальности, не в каком-то альтернативном пространстве вариантов, где вы ехали на желтом автобусе, он стал зеленый. Вот это надо лечить таблетками. То есть, серьезно. А вот если вы едете в автобусе и вдруг заметили в боковом зрении, что тут едет ваш друг на машине, то вот чтобы это заметить, надо вообще визуализировать, вообще иметь в голове такую возможность. Что у вас есть друзья, что такие друзья, что у них могут быть машины, и они готовы вас будут подвезти, если что. Вот все эти вещи нужно спрогнозировать в своей голове. А потому что... Наверное, такая же фишка, когда хочешь какую-то машину и начинаешь замечать... Абсолютно верно. Ты просто начинаешь, что твое сознание начинает врачать. Да, абсолютно верно. То есть этих машин все равно столько же, только ты из всего набора вариантов начинаешь видеть именно эти. Угу. А как делать тогда с такими неосознанными вещами, с машинами тоже пример? Как бы за 2 года до того, как у меня появилась эта машина, нет, значит, не хотел. Это и был тот момент, когда вы захотели, отдали команду, и команда выполнилась. И 2 года это вполне себе. Если бы это было через 3 дня, вот тут я бы почесал затылки и сказал, ну вау, круто. 2 года? Абсолютно нормальный срок для выполнения бессознательного приказа. У меня уже в голове другая картинка машины, в принципе, была. Ага. Серьезно? Если, еще раз, если до этого момента была другая, теперь стала такая, выполнился приказ выполняется последний по очереди. Понимаете, почему? Я помните, говорил о том, что ваше бессознательное имеет очень хорошо встроенные механизмы защиты. Если дать вам прямой доступ к механизму исполнения желаний, то вы его замучаете, этот механизм. Будете решать, отменять, переделать, не то еще вот это, а вот нет, это не то, а еще зеркальце, да блин. Бессознательный говорит, слушайте, вы определитесь, пожалуйста. И у вас есть бессознательный механизм, как вы говорите, а окей, вот это хочу. Он говорит, окей, держите. Это просто как раз один из способов принятия решения. И это очень непросто для себя как-то осознать. Я объясню, с какой точки зрения. Как-то внутренне согласиться с тем, что вы прямо сейчас уже могли бы быть вот абсолютно где хотите, как-то, не знаю, мне как-то, не знаю, обидно, что ли. Ну, то есть, вот если я думаю о том, что есть какой-то вот для меня пример для подражания, там, ролевая модель, а на самом деле я уже мог бы быть там, если бы просто вот как-то вот делал то, что нужно, и управлял своим мозгом так, как нужно, как-то обидно. Ну, для меня лично. Вот. И иногда это в качестве компенсации этой обиды выдает формулировку, нет, ну, наверное, тут есть что-то еще. Наверное, есть еще факторы, наверное, не все, и так далее. Но я прекрасно успеваю себе дать, знаешь, что вот так оно работает, а компенсировать обиду давайте по-другому. Давайте эту энергию все-таки превратим в действие. Например, например, я утром просыпаюсь, да. Лежу, да. Понимаю, что я хочу, не хочу, хочу, не хочу идти на работу дальше. Хочу ли я завтракать так, дома или в ресторане с утра. Получается, в принципе, я могу анализировать любое свое действие с точки зрения именно креативности выбора. Например, просыпаться здесь или где-то еще. Да. То есть можно протестировать буквально каждый момент жизни в течение дня. Да. Как определить, что это критично с точки зрения качества жизни дальше, что нет? А это вам решать. Это ваша жизнь. То есть, что критично, это иметь прописанный набор целей. То есть, иметь прописанные мечтания, специфицировать их в цели, процессную постановку. Вот это сделать критично. А дальше за вас все сделает ваше бессознание. Фишка в том, что у большинства людей нету этих визуализаций, нету этих прописанных целей, нету этих сформулированных мечтаний. Почему? Потому что они забывают, что есть факт сейчас, а есть будущее. Потому что в большинстве случаев мечтать дискомфортно. Говорят, что мечтать это приятно, это неправда. Вы помните, почему мечтать это дискомфортно? Линия ожиданий. Потому что, смотрите, вот ваша линия ожиданий. Вот вы живете, живете, живете себе. Что-то чуть выше, что-то чуть... Ну, вот как бы обычная нормальная жизнь, да? Все, что выше линии ожиданий, оценивается, произошедшее событие оценивается как мегаположительное. Если оно не произошедшее, если это событие потенциальное, которое вы хотите, а вы сейчас в реальности здесь, то вы его оцениваете, что вы здесь ниже потенциальной штрих-линии. Если вы ниже потенциальной штрих-линии, то вам сейчас как? Дискомфортно. Поэтому мечтать по определению дискомфортно. Взрослому человеку. Почему детям легче мечтать? Потому что у них оценочных фреймов меньше. Да? Нам успели понасажать такое количество внутренних ограничений, которые были внешними, стали внутренними. Нам нужно просто понасажать эти ограничители, которые сформировали линию ожиданий, и тогда мечтать становится дискомфортно. Потому что знаете что, если бы мечтать было приятно, люди бы это делали. Не, ну все очень просто. Вы поймите, если люди что-то не делают, то им это не нравится. Если им это нравится, они это делают. Вот, а когда они мне рассказывают, не, ну на самом деле я обожаю учить уроки, просто не делаю это потому, что то-то и то-то. Давай так, то, что ты обожаешь, ты делаешь. То же самое касается и непозитивных вещей, которые повторяются в вашей жизни. Если раз за разом происходит какая-нибудь ситуация, которую вы в кавычках оцениваете как негативную, она повторяется раз за разом, она вас отлично устраивает. Прям нормально, в зоне ожиданий. Нет, вы можете, конечно, говорить, что было бы здорово, если бы там вот все было бы идеально, бла-бла-бла. А на выходе, если что-то происходит, оно абсолютно соответствует вашей линии ожиданий. Потому что как только что-то не соответствует вашей линии ожиданий, вы мгновенно на это реагируете. Поэтому в большинстве случаев с визуализациями заморочка-то какая? Надо заставлять людей визуализировать и заставлять людей ставить цели. Надо создавать им дополнительную мотивацию, показывая, что это потенциально возможно. Вот. Потому что если ты просыпаешься утром и думаешь, блин, а я сейчас мог бы быть вот где-нибудь, то эта мысль дискомфортная традиционно. Понятно? Но традиционно именно в том плане, что это установленные неуправляемые фреймы. Это фреймы по умолчанию. Это вот ваша прошивка по умолчанию. Мечтать дискомфортно, есть ограничения и так далее. Вы можете выбирать. Понимаете, что вот при уж мечты полностью в вашей голове, вот вообще никакого отношения к реальности они не имеют в принципе, да? Вот никакого описательного значения они не имеют. Поэтому вы можете решать, как вы будете интерпретировать собственное мечтание и как вы будете его оценивать. Ясно? Хорошо. Поэтому вопрос, в какой реальности жить, это такой вот вопрос сегодняшнего дня. И вы можете выбирать события, которые будут происходить в вашей жизни, вы можете выбирать интерпретацию этих событий, вы можете выбирать оценки этих событий. Ну, приведите кто-нибудь пример. Давайте поговорим об этом. У меня был школьный товарищ, который, в общем, пошли в поход, грубо говоря, трое ребят, взяли с собой охотничье ружье, в какой-то момент ружье выстреливает, и ему... Само. Этому человеку. Нет, само ружье выстреливает, а он случайно оказался на его линии. Нет, это важно. Потому что это правильное описание. Причину не нашли, почему оно выстрелило. Потому что боёк ударил по капсулю? Ну да, да, да. То есть двое ребят на одной стороне копаются с ружьем, он на другой стороне. Совершенно случайно на линии огня. Это очень умный, достойный выбор реальности. Так. В общем, на самом деле, то есть ему всю ногу прошивает дробью. Ну да. Это значит жара 40 градусов, они там сооружают носилки, тащат его там в течение 3 часов до ближайшего поселка. Угу. В общем, в результате он теряет ногу. Так. Но, ну, с событиями понятно. Да, да. Но интерпретация оценки? Он стал как бы такой звездой местной команды КВН. То есть он всю жизнь пытался учиться ходить на протезе, ему это в большей или меньшей степени удалось. То есть сейчас он работает главным конструктором на ракетном предприятии. Хорошо. То есть тут почти нет описания его внутренней жизни, как именно он это сделал, но набор факторов вот, вот такой. Он выбрал оказаться на линии огня. Ну, это, по сути, точно был его выбор. Да? Это надо понимать. Но потом он выбрал с этим что-то сделать более-менее позитивное. Это реальная ситуация. Да. Ну, потому что, слушайте, давайте так. Вот оказаться на линии огня или не оказаться на ней – это ваш выбор. Вот в любом случае ваш выбор. Но он же не знал, что он… Еще раз. Как это он не знал? Если вокруг… Давай так. Если в зоне досягаемости есть люди с ружьем… Надо знать, где линия огня. Да, вообще. Вот не дай, вот если какой-нибудь вот умник попробует повернуть вообще вот в пределах 45 градусов, он тузу получает кирпичом по голове. Вот по-хорошему. Ну вот по моим. То есть если я куда-то иду, вот заход, и он вообще вот, вот в полметра начинает поворачивать, он получает с локтя в голову просто сразу. И вот не надо поворачивать ружье в эту сторону. Вот это называется, я отвечаю за то, куда направлена линия огня. Но он не с теми людьми скорее пошел в поход. Не в том дело, он это решает. Правило выбора, что они не договорились об этом, что он не предусмотрел риски и бла-бла-бла. Это все понятно. И действительно, это скорее всего случайность. Но вот выбор, как реагировать на эти риски, у него несомненно был. Так, ну хорошо, с этим разобрались. Поэтому то, в каких ситуациях вы окажетесь, регулируется какими техниками? Ну, техниками в НЛП какими? Нет, техники. Спецификация цели. Вот где вы окажетесь, регулируется спецификацией цели. Или визуализацией визуальной модальности, или там, не знаю, прослушиванием аффирмации, если вы аудиал. Или переписыванием там этого, или проживанием этого. Вот это есть. Интереска? Где их лучше просто... Написать самому. Еще раз, написать самому. Потому что если они. Если ты их не написал, то знаешь что? Они чьи-то чужие. Ты всерьез хочешь чужие аффирмации? Ну, то есть, если честно. Да. Кинестетом, да, это либо телесное, вот это вот, это вот, вот это вживаться, там что-то, да. Вот. Ну и. А дигитал спецификация цели, шпарьте в чистом виде, вот. Структурное моделирование. Понимаешь, техника спецификации цели, которую вы разбирали с Олегом, результативная спецификация или смарт, она все эти модальности в себя вбирает. Потому что вы не можете сделать сенсорное описание без визуализации. Вы не можете поставить сроки без дигитальности. Понимаешь? Ты не можешь простроить план без аудиальной последовательности. Спецификация цели уже вбирает в себя все нужные техники для того, чтобы задействовать все модальности. Поэтому, если люди, поэтому, кстати, люди ее часто не делают. Потому что кажется, что сложно. Это не сложно, это непривычно и долго. Это просто непривычно. Это не то, что вы обычно делаете. И поэтому это не значит, что техника сложная. Это значит, что делать надо. Потому что надо себя натренировать это делать. Специфицировать эти цели. А следующим шагом вы на это можете положить еще одну красивую технику. Это процессная спецификация, которая нужна зачем? Чтобы полностью настроить те фреймы, в которых вы будете жить. Чтобы решить, как вы будете это оценивать и какие варианты интерпретации у вас будут. Понимаете, зачем нужна процессная спецификация? Поэтому формулировка «я наслаждаюсь любыми денежными потоками, которые мне нужны, там, например, создавая для этого бизнес или как-то еще, дает мне полную свободу выбирать на уровне реальности и задействую ту психическую реальность, в которой я буду жить». Потому что, с моей точки зрения, качество жизни я бы оценил вот на 3% зависит от внешней реальности, процентов на 20% зависит от интерпретаций, ну и, соответственно, сколько у нас там остается? 77% зависит от ваших оценок. Вот именно качество жизни, вот то, в какой реальности вы будете жить, это абсолютно галлюцинаторное, такое абсолютно нематериальное, абсолютно не имеющее отношения к реальности набор фреймов. Ну, то есть, да, там есть эта реальность, но она настолько вот по сравнению с фреймами малозначима, что, в принципе, иногда ее можно вообще пренебречь. И повторить, зачем нужна ППЦ? Для вот этого все. Чтобы ты выбирал, в какой реальности жить. Потому что иначе ты будешь... Вот результативная нужна, чтобы выбирать набор факторов, четко определять, где ты окажешься. А вот как тебе будет, когда ты окажешься, и какая гибкость у тебя есть внутри, вот это вот делается процессной постановкой. Вот. Поэтому одна простая мысль, которую мне хочется до вас донести, в принципе, не так важно. То есть важно до некоторой степени, но гораздо более важно, как вы выстраиваете свою внутреннюю реальность. Вот это влияет на качество вашей жизни. Понятно? Хорошо. А зачем тогда метамодель нужна в этом контексте? Для уточнения чего именно? Реальной ситуации. И реальной ситуации, и всего вот этого тоже. Потому что, зная метамодель, вы можете задавать любой галлюцинаторный фрейм, который хотите. Потому что все равно какой, понятно, да? Поэтому можно поступить двумя путями. Можно выбрать наилучшего в мире человека, а можно быть счастливым с тем, кто есть. А можно сделать и то, и другое. А лучший в мире человека, это вам нравится. Это, опять же, это я имею в виду, это не метамоделированная попытка выдать, что вы формулируете спецификацию целей, выбираете набор параметров и говорите, вот этот лучшим в мире человеком считается тот, кто формально соответствует вот этим критериям. Вот я о чем. То есть вы выбираете в реальности параметрически человека, да? Это первый вариант, который вам подходит, и с ним счастливы, потому что он как бы соответствует вашим параметрам. Или берете то, что есть, и создаете идеальный фрейм, например, то, что да, там как бы вот, но зато и так далее. да, и создаете идеальную реальность вокруг этого. Но на практике мне, с сожалением, приходится видеть ровно обратное. Когда люди, во-первых, выбирают кого-то, во-вторых, при этом говорят, что они выбрали не тех и хотели не совсем этого, да, и еще и оценивают это негатив. Ну, вот. Понятно, да, как это получается забава? То есть вот почти вся семейная терапия сводится к тому, что они забывают, что у них есть в любой день возможность выбрать, и в любой день возможность оценивать это как угодно. Они пытаются доказывать, нет, это вот навсегда задано, еще и обязательно плохо. Ну, послушай. То есть, и я должен в это поверить. Да? Поэтому, как я повторюсь, вот вопрос терапии, вопрос коучинга, он всегда сводится к тому, что товарищ бросает в вас воображаемых крокодильчиков и хочет, чтобы вы в них поверили. А вот если вы будете более убедительны в том, что вы в них не верите, есть шанс, что он тоже в них верить перестанет. Вот так оно и работает. Даже что, вы их на меня-то кидаете? Вот тогда да. Поэтому эмпатия и сопереживание в психотерапии крайне, крайне вредны. Понимаете, что это значит? Потому что эмпатия — это когда вы: да, как тебе тяжело приходится. Это значит, что ты допускаешь, что ему действительно тяжело приходится. Поэтому самая лучшая терапия — это быть спокойным и счастливым, независимо от того, что там с человеком рядом. И говорить: я уважаю твое право быть несчастным. Я нормально. То есть, как бы, я сочувствую тебе? Нет. Почему? Ну, потому что твой выбор. Но я уважаю, если хочешь, я чем-то помогу. Если я могу помочь, скажи, чем. Но это не значит, что я собираюсь играть в твою игру и быть вместе с тобой несчастным или сочувствовать тебе в твоем несчастье. Поэтому, когда человек приходит жаловаться, сказать ему: да, тебе так действительно тяжело, это по-житейски вроде как понятно, но это значит начать верить в его крокодильчиков. Забавно, правда? То есть как раз хорошие терапевты — это те, кто не залипают в реальность клиентов. Да. Парадокс. А вот эмпатия в негативе, эмпатия в каких-то аспектах, которые людям не нравятся, приводит к тому, что она только усиливает то, что изначально происходило. Ну, то есть, раньше был один человек, был несчастным, который верил, что он несчастен. А теперь двое, которые верят, что он несчастен. Понятно, что это гораздо удобнее, да? Если вот ты и друзья верят, что ты несчастный, то есть больше оснований. У меня была одна совершенно чудесная знакомая, которая в качестве аргумента ссылалась на то, что: нет, ну я же поговорила об этом с подругой, она тоже так считает. Ну, то есть, то, что у вас две таких, окей. Это скорее вопрос к внешней реальности, чем к тому, что я тоже должен начать в это верить. То есть внешнее суждение не является подтверждением. Да, она хорошо умеет убеждать своих подруг в этом тоже, да? Но это как бы ничего не значит. Ну да ладно. Это я просто вот демонстрирую несколько примеров, как это работает на практике. Та же самая история и работает в обратную сторону. Когда приходит человек и начинает страдать и быть несчастным, вот Олег Бергер, он удивительным образом это умеет делать, у него просто очень хорошее чувство юмора, и он очень, очень любит иронизировать. И мы как-то шли по улице, а он работает в сфере недвижимости. И рядом шла женщина, которая агент по недвижимости. А как-то дело было вечером, и она должна была показать какой-то объект, и он должен был тоже туда поехать, и мы поехали туда вместе просто, ну так, за компанией. Вот. И встречаемся, соответственно, ну я так и думаю, мне-то все равно, вообще гуляю. Вот, а они там между собой обсуждают что-то по работе. И она приходит и говорит: вот так поздно, вот я уже так устала. Олег так смотрит на меня. Да, у меня такой день прекрасный. Я вот только вот отдыхал, я гулял по парку и так далее. Она: да, как вам хорошо. А я-то вот, я пешком вот сюда приперлась. Вот мне вот как, вот представляете. Говорит: да. А вот у меня знакомая уехала в Турцию. Вот она мне машину оставила, так что мы сейчас добрались за 3 минуты буквально. Прям отлично все было. Говорит: вот какие у вас знакомые. Они машины вам уставили. Вот мне бы такие деньги, вот все. Так а что деньги? Я не знаю, как у вас, а вот у меня сегодня... Сегодня вот деньги в чемодан не помещаются, мне отвозить привозило с домой. Ну просто, ну вот никак, ну вот уже все. Ну, я просто подумал, что ну зачем? Ну, не застегивается, телефон не положить. Поэтому деньги выложил, вот сейчас вот к вам приехал. И понятно, да, что когда вот такой диалог идет минут 6, то все. У бедной женщины снесло крышу просто капитально. Вот, то есть, что бы она ни говорила, да, он оценивал два параметра. Повод и интенсивность. Да? И если она говорит что-то там по поводу денег на минус 6, он говорит что-то по поводу денег, но на плюс 7. Автоматом. Даже голову не включая совершенно. Минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Вот. И тут вопрос, у кого фрейм крепче. Да, потому что есть некие убежденные энергетические вампиры, которые так там и останутся. В общем, они просто перестанут с вами общаться. Не, серьезно, они просто перестанут с вами общаться, потому что вы не играете с ними в игру «Я несчастный». Помните вот этот набор игр? Вот если вы не играете с ними в их игру личной безответственности, все вокруг плохо, денег нет и вообще какой ужас и как все плохо, то они не могут, они не понимают, что происходит. Они не понимают, как можно играть в игру. Да отлично все, в принципе, как. Сколько? Ну, он просто берет 10-бальную шкалу. Вот от, ну, чисто внутренне, да, он просто вот примерно оценивает, насколько сильно она выдает негатив по поводу вот, добралась пешком, и поэтому говорит не серия, а вот мы на суперлимузине, нас на вертолете привезли. Ну, это был бы перебор. И он говорит, нет, ну, мне знакомая машину оставила, вот мы сейчас за 3 минутки доехали. Он говорит, а вот денег нет, эти контакты, вот еще там не платят. Да, да, понимаю. А у меня тоже проблема, вот сумка не застегивается. И как только начинается вот эта игра на фреймах, да, тут вопрос, чей фрейм окажется сильнее. Потому что поведенчески что происходит? Назовите мне, что происходило в этот момент поведенчески. Ну да, они физически тупо шли по улице рядом, ничего больше. То есть физически оба человека, два человека просто рядом идут по улице. Но при этом один из них играет в одну игру, а другой играет в другую игру. В одной и той же ситуации. Понятно? Вот. Какой итог этого всего? Да никакой. Поулыбались, но мы с ним. Да, два человека, да, вот и весь итог. И они больше они не пересекутся, но они не пересекутся, потому что они как бы и так не пересеклись бы. Вот. А в принципе, я предполагаю, что они бы не сошлись характером. Если моя работа связана с людьми, значит, как быть? Как быть? Что? Здесь нет вопроса. Или не играть? А что хочет? Хочется чего? Ну как хочется, чтобы я не потерял клиента. Делайте то, что хочется. Еще раз. Делайте то, что хочется. Вам решать, в какой реальности жить. Что хочется делать? То есть мне иногда хочется вот просто развлечься. Ну, just for fun называется. У меня есть раздел just for fun. Вот. И туда попадают категории, если кто-нибудь приходит, паны. Ля-ля-ля. Наверное, это случайность, да? Нет, не случайность. А может выбрать такое поле, в котором вы тоже сможете это себе позволить? Именно. То есть вопрос в том, чего хочется. Я просто к тому, что ответ. Чего хочется, то и делать. Есть масса вариантов, потому что есть целые категории людей, которые с радостью перейдут в позитивный фрейм. Да, потому что вы пресуппозируете, что они обязательно будут в негативном. Нет, не обязательно. Абсолютно не обязательно. Или посмотреть и потестировать, что получится, если давать им позитив. То есть, например, сейчас они радуются, когда вы даете эмпатию, и вместе с ними погружаетесь в непозитивные фреймы, да? А посмотреть, что получится на первые 5 клиентах, зная, что да, вот взять 5, которые так не очень, да, и поплоше, ну, то есть, наверное, не жалко. Ну, то есть, реально, то есть, если что, ну, да. Вот, и на них потестировать, что будет, если выдавать только мегапозитив. И да, у вас тогда, а вот они, да-да. Вот. Или, а в вашей жизни могло бы быть. Кстати, это на самом деле вот весь motivational speaking, вот все, что касается лидерства, все, что касается мотивации, оно работает вот так. Если вы видите мои презентации, как я их делаю, именно вот презентации для открытой аудитории, когда там 100 человек, вот, на бесплатную аудиторию, что-нибудь такое. Там какая идея приходит? Приходят люди, я делаю что? Говорю, боль, боль, боль, боль, они, да-да-да, боль. Я говорю, ба-бам! А можно вот так, а еще так, а еще так? Они, вау! Понятно, да? То есть, что я делаю? Я просто рисую им альтернативную реальность. Альтернативную их. Чем, ну, то есть, не для меня, а для них. Тогда, как только у них возникает альтернативная реальность, это к вопросу, вот те, кто на коучинге по продажам, по стартапу будет полезно, как только у них возникает вот эта альтернативная реальность, какая эмоция у них появляется? Не только. Хочу — это вторая эмоция. Первая. Отрицательная. Блин. Да? И вот на эту эмоцию цепляется продажа. А счастье цепляется на уже результат этой продажи. И моя ответственность в том, чтобы их в итоге сюда все-таки привести. Так. Ну, как вот Кирби, да? Знаете ли вы, сколько клещей ваших... Вот это вот, если бы он был вот такой, этот гигантский клещ, то он выглядел вот так. Страшно? Вот. Ну, то, что он не такой, это все галлюцинаторное представление. Это ничего, ну как... Ладно. Вы прямо после предложения ответили. Да, да. Приведение фобии для усиления момента. Да, да. Не обязательно фобии. Обратите внимание, я не сказал фобии. Я просто к тому, что я в своей картине мира вообще не пользуюсь положительными, отрицательными фреймами. Мне все равно, какие наводить. Для усиления. А все равно. Оно должно быть по интенсивности сильно больше, чем у них. Какое, в плюс или в минус, все равно. Вы только что сказали, что вот чтобы было плохо, сейчас нужно показать как... Нет. Сначала нужно показать, как есть, не как а как есть. То есть сначала подстройка. Потом. Подстройка. Да, нет. Да, да. А потом... Вау. А вот они сами придумают для себя. Сами. Нет, вопрос для усиления. Не надо, не надо, не надо, не надо. Нет. Два пункта, нет. Не надо. Потому что если вы им начнете указывать, они говорят, а что, кто ты такой, чтобы указывать нам на то? Я вам не рассказываю, как вам жить. Я показываю, как можно жить, но я ничего не хочу сказать. Ну, то есть вот. Они же сами. Не-не-не-не-не-не-не. Я им говорю, вот вы здесь, и можете попасть сюда. А вот они сами себя додумают. Не надо это подчеркивать. Не надо подчеркивать это. Это мой ответ. Но тестируйте. Но я бы не стал этого делать. Ну ладно. Понятно? Хорошо. Окей. Тогда давайте сделаем упражнение. Упражнение как раз вот на эту подстроечку, на то, как определять ситуацию сейчас. А вы сейчас объединяетесь в тройки. А, Б и С. Соответственно, А садится напротив партнера Б. Партнер Б не делает ничего, сидит, пялится в любом направлении, думает о чем-нибудь и дышит. Но есть предположение, что он вообще дышит, да? Ну, то есть можешь продолжать просто дышать, если хочет. Вот, можешь не продолжать, тогда как, дайте знать, да, не, вот, заранее. А партнер С стоит за спиной партнера Б и двигает рукой в такт дыханию партнера Б. А партнер А сидит и дышит в том же ритме, что и Б. Понятно? Нет. Еще раз. Садитесь в тройку, один напротив другого. Задача этого — дышать так же, как второй. Этот стоит за его спиной и помогает на всякий случай. Чтобы партнер А мог ориентироваться не только на визуальное дыхание, но и на движение руки. Понятно? Да. Все. В тройке 5 минут в каждую сторону, 15 минут на всех. Успейте, пожалуйста. Итак, у кого не получилось, кто не видит, что люди дышат? А, черт, часть из них зомби, простите. Вот этот человек не дышит? Отлично, значит, тогда ты просто подходишь, кладешь руку на ключицу и чувствуешь. Если не работает, на грудь или не на живот, смотришь, где он что этим дышит. Да. Значит так, парни, я разрешил. У вас есть официальное разрешение. У вас есть. Нет, давай так. У вас есть теперь повод. Вот что я вам скажу. У вас есть формальный, хоть один формальный повод это делать. Да. Мы отрабатываем упражнение. Да. Да. Да. Нет, что значит, извини. За что извини? Мы отрабатываем. Это с гордостью надо делать, понимаешь? Раньше надо было говорить. Конечно, до начала. Ну а что поделать? Вот, поэтому, естественно, люди дышат, можно замечать, либо по ключицам, либо по груди, либо по животу. Да, то есть смотрите, как они дышат. Со спины тяжелее. Я знаю, поэтому упражнение так сделано. Чтобы вы попробовали то и то, и другое. и стоя, и сзади, на самом деле со всех сторон видно. То есть вы теперь будете обращать на это внимание. Да. Мне легче замечать, если периферийное зрение. Это хорошее наблюдение. А периферическое зрение очень, очень помогает, потому что назовите мне задачу периферического зрения. Движение. Улавливать движение. Все. То есть, если вы переходите в периферическое зрение, то вы проще улавливаете движение, что вам, собственно, и надо. А зачем дыхание? Это хороший вопрос. Аэропорт. И зачем? Восстановление. Потому что, если мы еще раз вспомним вот эту обратную пирамидку оценок, интерпретаций и реальности, то что происходит в реальности между людьми, когда они общаются? Де-факто люди просто сидят рядом и дышат. И дышат или издают звуки. Вот и все. Вот физически, если оценивать описательный фрейм, что происходит между людьми во время разговора или чего-то там еще, ну, давайте так, неконтактную коммуникацию, без физического взаимодействия. Вот если люди просто сидят и разговаривают, переговоры, общение, разборки, скандалы, наоборот, радость, вот это все. Что физически происходит? Сидят рядом два человеческих существа, издают невнятные звуки и дышат. Каждый из них при этом чуть-чуть двигается, и у каждого из них меняются физиологические параметры. Это все, что происходит в реальности. То есть, если вы будете наблюдать разговор двух, там, не знаю, индусов или арабов, то вы будете видеть только это. Понимаете, да? Вы не будете понимать ни смысла, ни интерпретации, ни всего того поля, которое они создают. Вы будете видеть только телесные реакции. А телесные реакции, они очень простые. Это дыхание, движение и, по сути, все. Да, то есть из значимых. Да, голосовые паттерны, паттерны движения, скорость и так далее. Мы с этим сейчас будем разбираться. Но самый значимый, самый базовый ритм, по которому живет человеческое существо, это дыхание. Поэтому единственное, на самом деле, почему вы можете синхронизироваться в реальности, это паттерны физического движения. Паттерны движения и паттерны дыхания. Все остальное... Это кто какой фрейм создаст и кто в какой фрейм поверит. Понятно? Что все остальное является галлюцинацией. Индивидуальной, обоюдной, это уже отдельная история. Но является галлюцинацией. Понятно? Таким образом, для того, чтобы иметь хотя бы какие-то общие точки соприкосновения, бывает полезно иметь общие физиологические параметры. Ну а так как менять гормональный фон, менять там что-нибудь еще, это слишком заморочно, ну, подстраивать, ну, вот. То самое простое это дыхание и движение. Поэтому понятно, зачем это делается? Потому что все остальное вы создадите вербально. Но для того, чтобы потом создать это вербально, вам нужна подстройка. Вы должны синхронизироваться. Потому что тогда люди все остальные галлюцинации просто лучше воспринимают. Только вы знаете, что это галлюцинация, а они нет. Вся разница. Они думают, что это реальность. А реальность вот она, люди сидят и дышат. Да. Когда человек говорит. Что? Когда человек говорит, можно как заметить его дыхание? Ты удивишься, но человек говорит всегда на выдохе. Ты думал об этом? Что человек говорит всегда на выдохе, потому что разговор по определению метамоделировано. Это издавание звуков при выходе звуков на, воздуха наружу через голосовые связки. Пусть иначе говорить неудобно. Можно, но неудобно. Да? Голосовые связки работают в одну сторону. Вот. Поэтому если человек говорит, он всегда выдыхает. Вот. А вдох бывает резким. Я все время просто заканчивал музыкальную школу по флейте, поэтому мне проще. Вот резкий вдох, да, для перерыва фразы музыкальной. Вот это. Человек говорит, говорит, говорит, вдох. Говорит, говорит, говорит. Это просто другой ритм, но ты его будешь ловить. Постряваться надо? Кому надо? Нет, ну вот, для создания рапорта надо. Хочешь или не хочешь? Создать рапорт. Ну, да. Ты хочешь? Тестируй. Нет, ну это возможно. Возможно ли это, да? Потому что надо подразумевает, кому надо. А вот возможно ли это и будет ли это помогать? Несомненно. Это любая синхронизация по ритмам. Причем ритмы выбирайте сами. Понятно, почему музыку ставят? Потому что музыка задает внешний третий ритм, под который можно синхронизироваться. Да? Музыка в кафе и ресторанах почему играет? Потому что она задает третий внешний ритм, не дыхание одного из двух под кого-то синхронизироваться, а это что-то третье внешнее, задает общий ритм для обоих говорящих, для обоих присутствующих. Смысл? Коммуникация лучше идет почему-то. Если у них общие паттерны поведенческие, то коммуникация идет лучше. Ну, это понятно? Хорошо. Что если у них одинаковые физические паттерны, то у них создается иллюзия взаимопонимания. Переговоры можно вести где хотите. Но то, что музыка является общим ритмообразующим фактором, это факт. Это будет дополнительным аспектом, поскольку подыхание дополнительно музыка от успешных переговоров. Постройка под дыхание и музыка это просто разные инструменты. Постройка под дыхание это когда вы выбираете ритм партнера. Музыка это когда вы оба выбираете внешний третий ритм, не зависящий ни от одного из вас. Но в принципе это формирует. Просто, но в обоих случаях ваши ритмы будут синхронизированы. Да. Конечно, да. Как будто у него есть выбор. Если играет музыка, люди с ней синхронизируются, точка. Человеческие существа подстраиваются под любой внешний существующий ритм, автоматом. Чтобы не подстроиться, надо придать, надо заставить себя не подстроиться. Если играет маршик, то чтобы идти не в ногу, надо очень сильно стараться. Поэтому если играет музыка, то осознаете вы это или нет, вы существуете в том ритме, в котором играет музыка. И чтобы не жить в нем, вам нужно быть очень осознанным, очень внимательным к своему телу и очень менять свое поведение. Не жить в ритме невозможно. Поэтому если где-то играет музыка или отстукивается ритм, то в зависимости от того, как он отстукивается, состояние будет все время меняться. То есть только если в сознании можно самому это отслеживать или нет? Или правильно ли я понимаю? Делать что-то еще. Хорошо. Да? Ты мне даешь один ритм, я тебе возвращаю другой. Понимаешь, что происходит? То есть ответ нет, да? То есть ты, конечно, кивнул, но ответ нет, не понимаю. Потому что это можно только наблюдать физически. Это называется прямой разговор с бессознательным. То есть вы иногда будете видеть, что происходит с людьми, спрашивать их, ты понимаешь? Они будут говорить, да, и вы понимаете, что ни черта подобного. Вот как с тобой часто. Я тебе делаю демонстрацию, я показываю. Поэтому перечитай, пожалуйста, Карлоса Кастанеду, вот первые три тома. Там просто идет речь о такой модели обучения, когда Карлос приходит к Дону Хуану, и тот его учит, он вообще не понимает, что происходит. Вообще не понимает, что происходит. Очень классная модель. Она субъективно очень странная, но она очень интересно работает. Когда вы учитесь бессознательно. То есть, если два человека встретились, если включили музыку, то гарантированно, что они пишут. Где там эта причинно-следственная связка, я когда-либо сказал? Ну... А, кстати, обратите внимание на мои грамматические вот несостыковки. Понятно, почему они у меня есть? Потому что мне все равно. Я слова использую как маркеры смысловых значений. Поэтому для меня инфинитивные конструкции, вот эта вот конструкция, она является внутренней комфортной. Она просто вербально звучит странно. Где я сказал, что если звучит музыка, они дышат одинаково? Но они подстроены. Нет, они подстроены под ритм. Ритм может быть дыханием, может быть музыкой. Это два независимых ритма. Давай. А что синхронизирует музыку? На общий ритм музыки. Чего? Не знаю. Знаешь, там 3/4, 4/4 темп музыки, да, есть такое понятие. В организме будет происходить ритм музыки. Ну, возьми любой ритм. То есть, если играет марш, что в твоем организме происходит? Если играет Шопен, минуэт, что в твоем организме происходит? У тебя как-нибудь меняется физиологическое состояние под музыку? Да или нет? Потому что если нет, то ты это просто не осознаешь. Да? Оно, конечно же, меняется. В зависимости от того темпа, от той тональности, которая задается ритмом во внешнем мире, меняется твое функционирование как человеческого существа. Я понимаю, что это вот для сознания это ужасно. Как же так? Я это не контролирую, оно происходит само. Да, это происходит само. То есть, проще говоря, если тебя поставить в одну и ту же комнату с одним и тем же человеком и включить траурный марш или радостный марш или минуэтик или еще что-нибудь. У тебя будут разные коммуникации. А управлять этим будем те, кто музыку ставит. Понимаешь? Вот эта формулировка, что кто музыку уставит, тот ее и танцует. Но, в общем, мысль в том, что под чью дудку играет. Да? Вот в этот пряшет. Это важно. Когда бывает, что в комнате сидят двое, кто-нибудь сидит там, отступит. Конечно, конечно. Остальные чаще всего просто прекратить. Нет, если замечают. А если замечают, то значит, скорее всего, людям некомфортно? Да, потому что они живут в своем собственном ритме, так, а им резко навязывают остальное. В чем принцип подстройки и ведения? Ребята, люди все равно пойдут за вами. В любом случае, у них нет вариантов. Но только, пожалуйста, не делайте это вот с пинка. Потому что это, знаете, это холодный старт такой. Вы подходите к человеку, пофиг, какой у него ритм, вы начинаете стучать свой. Такая холодная совершенно. Ну, пожалуйста, ну побудьте вы с ним в его ритме. Ну просто вот из вожухи. Вот. 2 минуты. Ну, потратьте на это. Если вы 2 минуты с ним побудете в одном ритме, а потом измените его, куда же он денется? Понимаешь? Ну просто подстройка сначала, потом ведение. Вот этот паттерн, прийти и сразу дать, что делает. Не надо. А поговорить. Знаешь, что называется? Сначала. Это важно. Что? А что ты хочешь? А что ты хочешь? Вот, знаете, с чем вы столкнетесь в реальности? В реальности люди не знают, что можно хотеть. И если в паре хоть один знает, чего хочет, то именно это там и будет. То есть речь, понимаете, переговоры в России — это миф. Для переговоров нужны 2 участника. В России переговоры приходят так. Приходит тот, кто вообще ни черта не знает и хочет поговорить. И приходите вы, зная свою цель. Ха-ха. Ну то есть. А при чем тогда подстройка? При том, что чтобы ему было комфортно прийти к этой цели, он все равно туда придет. Просто комфортно или некомфортно. А мы хотим, чтобы комфортно. Поэтому для этого мы не сразу его туда тащим. А сначала посмотрим, какой он ритм, в каком он настрое. И аккуратно, так как ему все равно, а нам важно, да, то почему бы и не прийти сюда? И в этой реальности какое значение имеет, если я подстроен под его дыхание, потом буду учащать или делать его резко? Так я еще раз говорю, если ты хочешь, чтобы ему было комфортно, сначала подстройся. Если не хочешь, чтобы ему было комфортно, не подстраивайся. А потом ведение. То есть это... А потом ты задаешь ритм. Переговоры проходят успешно. Да. А для того, чтобы не задавать вот таких вопросов и прожить это через тело, предлагаю вам сделать следующее упражнение. Отличные планы. Ну ладно. Значит, упражнение выполняется абсолютно так же, по форме. Есть партнер А, Б и С. С стоит сзади и двигает рукой в такт дыханию партнера. Пожалуйста, смотрите на человека, когда двигаете рукой. Да? Если не можете, положите действительно руку на плечо и чувствуйте дыхание. Потому что мне важно, что я видел иногда, что партнер С сидит и вот, стоит и делает что-то вот такое. Что там у него происходит? Вообще все равно. Ну прям. Б подстраивается. Да, да, а Б еще подстраивается. Куда он денется? Ну, то. Поэтому я просил его быть за спиной, для удобства, ну просто чтобы не было вот этого, интерференции этой не было. Поэтому партнер С стоит за спиной, наблюдает и двигает рукой. Партнер А, если С делает что-то свое и живет в своем мире, не мешайте ему. Ваш партнер Б, С вспомогательнее, он так, для того, чтобы тоже потренироваться. Вот, поэтому вот ключевая рабочая группа. Значит, партнер А внимательно смотрит, как дышит Б, и дышит вместе с ним. Как только он сделал подряд 3-5 вдохов вместе, он, как только человек А понял, что он уловил ритм, он немножко его меняет. Он делает его либо быстрее, либо медленнее, либо делает небольшую паузу. Понятно? Упражнение заканчивается, когда партнер С увидел А, вот это изменение, да, что хотел партнер А, и увидел, что Б за ним пошел. И партнер С останавливает упражнение. Говорит, да, я видел, какой был ритм. Да, я видел, что ты сделал. И да, я видел, что изменилось дыхание партнера. Но тут именно А. Конечно, конечно. А ведущий. Б сидит, смотрит в стену и дышит. Вообще ничего не делает. Вот вообще, все равно. Причем я вам рекомендую не смотреть друг на друга, просто сесть, выбрать нейтральную тему для размышлений и смотреть, о чем-нибудь думать. Да, потому что если вы начнете внимательно следить, это будет мешать просто упражнению. Да. Не, он вообще просто сидит, смотрит в стенку и дышит. Вообще ничего не делает. Просто позволяет происходить тому, что происходит. То есть Б неосознанно куда-то? Куда же он денется? То есть смотрите внимательно, что я хочу до вас донести. Партнеры Б, сидите и позволяйте происходить тому, что происходит. Вы заметите, это очень странное ощущение, когда ваш ритм меняется, но вы этого не делали. Да? Традиционно это ощущение ощущается как пугающее, потому что внешний контроль. Это не внешний контроль. Это вы хоть раз в жизни заметили, как это работает, наконец. Оно всегда так работало и всегда так будет работать. То есть ничего не меняется. Да, они среди нас. Да, они среди нас. Вот просто... Периферическим зрением, что изменился. Сиди, смотри в стену, не замечай ничего, думай о чем-нибудь своем. Вот специфицируй цели процессно. Возьми три и специфицируй их. И мечтай о чем-нибудь. И позволь работать телу. Ты здесь в данном случае являешься ассистентом. Ты позволяешь другим играть с твоим бессознательным. Это довольно комфортная и такая безопасная обстановка для этого. Позволь другим поисследовать, как твое бессознательное на это реагирует. Задание понятно? Отлично. Так, стоп. Не начинаем. Кому нет? Поднимите руку. Кто сказал нет? Или все сказали да? Так, кто сказал нет? Все понятно. У вас есть добровольный выбор? Ну так. Не, серьезно, всем понятно, да, как это делается? Отлично. Объединяемся и поехали. И меняйте тройки, пожалуйста. Как вы понимаете. То есть все, что делают люди, ритмично всегда. Люди ритмичные, паттернизованные существа. Если вы приходите, задаете третий ритм, то, что происходит, рвется. Происходит изменение того ритма, который был, значит, предыдущий процесс останавливается. Есть масса безумно интересных техник касательно этого. Как управлять людьми с помощью музыки, именно ритмов, дыханий, движений, ощущений. Там масса всего есть. Прервать. Сначала прервать, потом изменить. Но прервать – это форма изменить. Прервать – это изменение в моменте. Прервать – это тоже изменение. Да. Дима, делали подстройку. Да. Менялись мы на все позиции по-разному. Угу. И в одном случае у нас никак не удавалось подстроиться под дыхание. Так. Ну, с чем это может быть связано? Во всех остальных? А я откуда знаю? Я этого не видел. Продемонстрируешь? Ну, да, можем продемонстрировать. Как именно у вас не получилось? Да, у нас не получилось. Вы делали все то же самое? Нет, стоп. Нет, вы не делали все то же самое. Давайте вот сейчас я проговорю один момент, который очень важен. Нас со школы нам дают одну естественно-научную методологию примерно 17 века. Естественно-научная методология 17 века подразумевает, что все объекты могут быть редуцированы до устойчивого, повторяющегося, стандартного, шаблонного поведения, и может быть статистика. Что если человек... Ну, то есть, вот, понимаете, в чем фишка? Есть динамика живых объектов, динамика неживых объектов. Если вот видите, что есть, не знаю, мяч весом 1,5 килограмма, и вы подойдете и пнете его, то если вы второй раз подойдете и пнете его так же, то с высокой вероятностью он упадет туда же. Да, на этом основаны футбол и так далее. То есть, если вы пинаете неживой объект, то вы получаете ту же самую динамику из раза в раз. Правильно? Если вы пинаете живой объект, то вы каждый раз получаете разную динамику, непрогнозируемую заранее. Если у вас есть собачка весом 1,5 килограмма, вы не знаете, как она среагирует на это. Понимаете, что важно? Вот те вопросы, которые задаются из серии, а вот быстрее, а вот легче быстрее или медленнее? Смотря с кем, смотря когда, смотря в каком настрое, в какой день недели и что вы сегодня пили с утра на завтрак. То есть по ощущениям, как пойдет. А вот, нет, ну мы делали то же самое, серьезно? Только это делал другой человек в другом расположении, в другом дыхании, в другом настроении, да? А так все то же самое. Нет, не все то же самое. Понимаешь, люди не являются объектами физической природы. Вы не можете прогнозировать коммуникацию вперед. Это невозможно. Если человек делал что-то 3 раза, то вы можете только с очень небольшой долей вероятности предположить, что он сделает это в 4-й. Скорее так, я буду этого ожидать, но абсолютно не удивлюсь, если будет что-то 3-е или 4-е. Потому что я не являюсь единственным фактором в мире, который на него воздействует. Человек может каждый понедельник реагировать так, а еще через понедельник у него канарейка померла. Я прихожу, говорю то же самое, в тот же момент, и получаю совершенно другую реакцию. Значит ли это, что я сделал что-то не так? Нет. Это значит, что я получил какую-то реакцию. Теперь, это та реакция, которую я хотел? Нет. Значит, надо сделать что-то еще. Причем что? Да все равно что. Что-нибудь еще. Чтобы двигаться в нужном направлении. Теперь, как понять, что делать? Очень просто. Подстраиваешься и идешь. Понятно? То есть, все очень просто. Вы берете ситуацию, входите в нее, не знаете исход заранее, знаете, вы что знаете? Вы знаете, куда вы хотите прийти, да, и знаете входную точку. Что именно делать, а кто же его знает? Поэтому у некоторых есть идея, что можно заранее знать, что будет на тренинге. Хо-хо. Во время выступления. Или заранее знать, как должна пройти коммуникация в пикапе. Ты понимаешь, если у тебя есть цель, и ты думаешь, что ты заранее должен начать пройти так, то это невозможно. То тебя естественным образом будет склинивать. Есть ситуация, ты заранее знаешь, что будет. Да? Вот есть твое желание, чтобы так было, но ты не знаешь желание другого человека. И поэтому ситуация такая, ты приходишь, разбираешься, где ты вообще сейчас, и начинаешь двигаться в этом направлении. Да? Для простоты, еще раз, график. То есть, вот что вы можете знать перед началом коммуникации? Вы должны знать, куда вы хотите попасть, да? Но вы вообще не знаете, где вы окажетесь в момент ее начала. Понимаете, вам неизвестна точка А до начала переговоров. До начала любой человеческой коммуникации точка начала вам неизвестна. А вся гипотеза, вот гипотеза всех этих вопросов строится на том, что можно предположить, как легче, между кем и кем, в какой момент. Человеческие коммуникации неповторимы. Они одноразовые всегда. Не бывает повторяющихся коммуникаций. Но для того, чтобы ориентироваться, как жить, да? Как жить в таком мире? Очень просто. Первое, шаг номер один. Вы должны войти в коммуникацию вообще. Да, первое, что надо сделать, вообще войти в коммуникацию. Второе, найти точку, в которой вы находитесь, точку А. Да. И третье, начать двигаться к точке Б, там, 4-е, 5-е и так далее. Пока не попадете в ту точку, которую хотите. Потому что когда вы входите в коммуникацию, вы знаете, куда вы хотите прийти, но вообще не знаете, где вы начнете. Понятно? А какой смысл тогда имеет вот эти вот заранее, узнаете, посмотрите? Никакого. Единственное, что имеет значение, это спецификация цели. Единственное, что должно быть на входе, это спецификация цели, навык подстройки, навык метамоделирования и ведения. И все. То есть подстройка, ведение и цель. Все остальное ерунда. И об этом говорит Джон Гриндер, который говорит, что НЛП – это намерение и внимание. Намерение и внимание. И все. И тогда вы в любом случае, в любой момент времени будете замечать, где вы сейчас, будете знать, куда вы хотите прийти, будете знать, что надо сделать, чтобы туда попасть. Подстроились, повели. Подстроились, повели. Как это работает? Вот Писарик очень хорошо показывал, такая визуальная метафора. Да? Как это работает? Вы не можете прийти и вот так сделать. Вот куда-то дернуть человека. Вы подошли, подстроились, поделали что-то вместе, повели, потеряли контакт. Опять подстроились, повели, потеряли контакт. Подстроились, повели, потеряли контакт. До какого момента? Пока не придете туда, куда хотите. Поэтому тот, кто знает, куда хочет прийти, тот контролирует систему. Тот, кто знает фрейм, тот, кто знает результат, контролирует всю систему. Да. Случайно, да? Да? Ну, то есть, если это случайно, это плохо. Если это хорошие переговоры, то это не должно быть случайно. Понятно. Но, допустим, это сбивает, если это все-таки случайно, это сбивает принцип, надо перенастраиваться. Да. Причем перенастраиваться, самый простой способ, настроиться на внешний сигнал. Отреагировать первым. разговариваю. Мне хочется... Ну, у меня звонит телефон не случайно, да? Да. Когда раз ее открывает, это мне, по идее, может помочь ее перенастроить на мой ритм? То есть я же ее выбиваю, если... А какая разница? А зачем ее перенастраивать на свой ритм? Это технически это возможная задача перенастроить другого человека на свой ритм. А зачем? Нет, вот серьезно, вот простой вопрос. Зачем? Вот я понимаю, зачем к ней подстроиться и вывести туда, куда нужно. Ну, то есть выводить, пока не окажется в умеренно адекватном состоянии, чтобы с ней можно было хоть, ну, адекватно, приятно общаться. Да? Ну, как только она там оказалась, ну, а дальше-то зачем? Нет, если она еще не там, то только сели. А зачем ее настраивать на себя? Вот я не понимаю, вот вопрос в том, почему бы просто не настроиться на нее. Мне направление интересует. То есть зачем заставлять ее настраиваться на себя? Тебе комфортнее. Не думаю. Это такой объем усилий, который совершенно не применим. Зачем? Вы понимаете, что если вот человек сидит, он в глубочайшей депрессии, и у него есть ритм дыхания в глубочайшей депрессии, вы понимаете, что это его индивидуальный ритм? И что если вы в него войдете, это не значит, что вы будете в депрессии. Что у вас свой индивидуальный ритм депрессии. Поэтому если она сидит и так дышит, то в вашем мире ничего не значит. Это просто тот другой паттерн дыхания. Поэтому а что вам стоит под нее подстроиться? Вам же, ну, вы же не должны подстроиться под ее эмоциональное состояние. Я сказал, вы должны подстроиться под физиологическое, правильно? Значит ли это, что ее физиологическое состояние окажет на вас такой же эффект? Ну, до некоторой степени в рамках общей культуры может быть, да, может быть. Но явно не такое, как на нее, правда? Это ее индивидуальный паттерн. Это ее тело и другие, совершенно другая жизнь. Поэтому можно ли заставить ее подстроиться под вас? Ну, можно. А зачем? Чтобы вывести ее из этого. Так а зачем? Нет, вопрос не в том, что я не хочу ее вывести. Вопрос в том, что есть два варианта. Я под нее подстроюсь или я ее заставлю подстроиться под себя? Смотри, если у нее состояние депрессии... Да. То ты подстраиваешься под нее, ты подстраиваешься под нее по дыханию, и потом меняешь ритм дыхания. Она идет за тобой, меняет ритм дыхания, этот ритм новый, соответствует ее депрессии или нет? Все, она вышла. Вопрос в том, нужно ли ее заставлять подстроиться под тебя? Вот вопрос не в том, зачем это делать вообще, вопрос в том, кого под кого подстраивать. То есть будьте проще, подстраивайтесь сами. Хватит, ну, давайте без пафоса. Мы ничего, мы не гордые, мы подойдем и подстроимся. Ну, то есть реально, ну какой смысл? Будьте аккуратнее. Понятно? Поэтому вы не знаете, мы делали то же самое. Нет, мы не делали то же самое. И у одного человека в одной конкретной коммуникации сложились обстоятельства таким образом, что именно в этот раз вы получили другой результат, а не тот, который ожидали. То есть мало того, что вы забиваете на пресуппозицию, что нет поражения, есть обратная связь, и это просто опыт, на котором надо строить свое дальнейшее поведение, и вы оцениваете это непозитивно и считаете, у нас не получилось. Да? Ну, выбираете совершенно странный фрейм, но который мне лично просто непонятен. Но кроме этого, еще делаете обобщение, что оно должно всегда срабатывать одинаково. Нет, не должно, и нет, не будет. Да, это будет каждый раз заново, каждый раз по-другому, и каждый раз непонятно как. И вы каждый раз входите в новую ситуацию, каждый раз ориентируетесь в ней заново, каждый раз знаете, куда вы хотите прийти, и постепенно начинаете туда двигаться. Подстроечка ведения, подстроечка ведения. Понятно? Хорошо. Следующее упражнение. Вы объединяетесь в группы по 4 человека. И делаете следующее упражнение. Партнер А садится напротив партнеров Б, С и Д. Партнеры Б, С и Д занимаются процессной спецификацией цели в голове. Чем угодно и смотрят на стенку. Партнер А продолжает упражнение до тех пор, пока вся группа не начнет дышать в такт и не сделает в такт 5 вдохов и выдохов. Задание понятно? А что конкретно делать? Я не знаю. Развлекайся. Have fun. Еще раз задание. Партнер А садится напротив троих людей. Они смотрят в стену и делают что-нибудь, дышат, ну и в своей голове занимаются чем-нибудь и позволяют себе дышать. Партнер А делает то, что нужно сделать, пока все эти люди не начнут дышать так. У кого не получилось? Молодцы, чуть меньше половины. Ну, значит, все в порядке. Паровоз идет вперед, вы отстали, как всегда. То есть, такой фрейм вас устраивает, нет? Нет? Блин, черт. Ладно. Можно сделать два забавных вывода. Касательно коммуникации, наблюдая в этом упражнении, помимо самого упражнения, что вербальное обсуждение в нашей культуре почему-то считается ценным и имеет хоть какое-то значение. Ну, а поговорить, что как будто бы это хоть что-то значит. Ну, то есть зачем-то надо это делать. Нет, это не внимание. Внимание – это физический выбор точки во внешнем мире. Разговор к вниманию отношения не имеет никакого. И второй момент. Вы все теперь прекрасно понимаете, что такое рапорт. Рапорт – это не когда вы дышите все одновременно. Рапорт – это когда поговорить хочется после того, как закончили. Всем. Понимаете, я специально вас останавливал, чтобы показать, как рапорт срабатывает. Рапорт – это не то, когда… Вот первая часть – это подстройка. А вот когда в нашей культуре принято говорить, принято обсуждать опыт, это понятно, что вам захочется это сделать. А то, что все мы вот так… Вот это рапорт. И все начинают, и вы обратите, что движения одинаковые у группы сразу после завершения упражнения. Да? Первая часть, по сути, не имеет никакого значения. Можно с бубнами танцевать, можно дышать вместе, можно делать все, что угодно, какая разница. А вот то, что происходит сразу после этого, вот это ради чего это делается. Да? Только во всей этой истории я был тем человеком, который знал то, что будет. Предполагается, что вы будете этим человеком. Ну, в будущем, несомненно. То есть создается некая общая групповая реальность и потом общее групповое действие. А в любой группе, где больше одного человека, это работает именно так. Подстроечка ведения. Иногда бывает полярная динамика. То есть, а вот я буду делать наоборот. Такое тоже бывает, но это то же самое, только наоборот. То есть достаточно легко. Поэтому получилось или не получилось, естественно, получилось. Это понятно. А вот можете ли вы уже с первого раза дышать, управляя дыханием троих людей напротив вас, в общем, совершенно все равно. Можете вы или не можете. Это к вопросу об обучении. Да? И чему вы на самом деле учитесь, когда чему-то учитесь? Что за этим всегда стоит намерение. Вы иногда слушаете то, что я говорю. Хотя я постоянно напоминаю вам, что то, что говорится, не имеет никакого значения. Но вы все равно слушаете то, что я говорю. Это очень забавно, не так ли? Да. Да. Да. Слушайте, давайте так. Вот введем вот отдельный вырез специально для видео. Правило трех решений. Правило трех решений звучит следующим образом. Я сделал X, а еще Y и Z. Получилось вот что. В реальном мире сделал это, получилось вот что. Три разных вещи. Получилось вот что. Прокомментируйте, пожалуйста. Потому что раз правильно я понимаю, подразумеваю, что есть некий... Да, X3. Что есть некий стандарт, в соответствии с которым что-то может быть правильно или неправильно. Это что? Это. То есть, давайте так, я сделал это, получилось это. Кому нужно? Я сделала X, получилось Y. Понятна формулировка? Да. Что вы сделали, что получилось? Тогда же вопрос не... Так, именно. У нас получилось, что вся группа дышит в одинаковом темпе, но кто-то дышит раньше, кто-то позже, но главное, что темп был один, да? Вот это и есть подстройка. То есть вы сделали перекрестную подстройку, когда ритм один, а синхроничность вот такая. Да. Это для вас было подстройкой? Потом всем хотелось поговорить? Да. Окей. Значит ли это что-нибудь для вас? Ну да. Хорошо. Вот и поговорили. Я говорю, с удовольствием. С удовольствием. Я сделал X, получился Y. Ну вот, допустим, сидит группа наша из четырех человек. Мы про себя, вот проще, вот про себя будет проще. Я получила лично такой-то опыт. Я бы не совсем поняла то, что вы до этого сейчас говорили, что мы начинаем... Сейчас. Я лично получила такой-то опыт. Первая часть должна из этого строиться. Физический опыт, который был вот таким. Теперь вопрос. То есть сначала опыт, потом вопрос. Хорошо. Наша группа. Нет, я. Вы не можете говорить за группу. Со всем уважением. Вы меня в третий раз пытаетесь... Да, вот ладно, ладно, компромисс. Я сидя в этой группе. Еще раз. Сидя в этой группе, я посчитала, что мы синхронизируемся. Вопросы у меня заключаются в том, что можно ли понять. Естественно, можно, это понятно. Но я не дослушал вопрос. Нет, серьезно, вопрос в чем? Я сейчас вопрос не смогу задать. Это правда. Скорее всего, потому что его нет. Потому что у нас есть привычка использовать чужую голову, использовать социальный статус, как попытку не подумать. Понимаете? То есть предполагается, что если я стою здесь, а вы сидите здесь, то вы можете задать вопрос мне. На самом деле ничего подобного. На самом деле у нас абсолютно, как мы и говорили вчера, равные позиции. Да? И чем я действительно могу помочь, это прокомментировать реальный опыт. То есть я сделал X, получился Y, хочу Z. Что делать? Вот это я могу сказать. Да. Я просто пытаюсь сформулировать. Да. Нет. Я делала X. Что делали? Ваше слово. Я поняла, что когда мы сидим в группе, мне кажется, что мы синхронизировались, мы начинаем выполнять примерно одинаковые движения делать, да? Окей, okay. это факт, что вы так поняли, так. Да. Из этого что-то следует или? Из этого следует, возможно ли понимать вообще, под кого люди синхронизируются? То есть у всех же свои привычки, а когда мы синхронизируемся в одной группе, мы начинаем делать какие-то там похожие действия. И что вы думаете по этому поводу? Возможно или невозможно? Вот мне тоже так кажется. Это довольно удобная жизненная позиция, но со мной не прокатывает. Я серьезно, есть в мире много людей, которые прям отлично, которых это радует, да, но как-то со мной не прокатывает. Мне как-то приятнее общаться с людьми, которые думают. Поэтому как вам кажется, под кого они подстраиваются? Я просто пытаюсь понять, мы вообще подстраиваемся под кого-то одного или... Попробуйте ответить на вопрос, как вам кажется, под кого подстраиваются? Я этого не уловила, что вообще все подстроились по жестам. Поэтому... Хорошо, по дыханию подстроились? По дыханию, отлично. Да. Под кого? Если вы все дышите одинаково, то под кого вы подстроились? Под общее дыхание. Ну, поэтому подстройка всегда общая, а вот ведение задает кто-то один. Или это бывает сумма векторов, тогда сюда. Да, но редко. Обычно всем все равно, один что-то знает. Поэтому так как всем все равно, идем туда, куда сказано. И я вас пытаюсь от этого избавить. Потому что вы у меня это запрашиваете. Вы мне говорите, а вот, скажите мне, как правильно. А я вам говорю, я не буду вам говорить, как правильно. Потому что я хочу, чтобы вы сами знали, как правильно. Я не знаю. Ну, то есть я знаю и могу сказать. Но это то, что я делаю на других тренингах. Да? А здесь мне надо вас научить, что только вы знаете, как правильно. И как захотите, так и будет. Вот хотите, чтобы под него подстроиться? Давайте под него. Ну, то есть, хотите, чтобы... Пожалуйста. Как захотите. Поэтому подстройка всегда общая, а ведение обычно делает кто-то один. Обычно. Вот тот, у кого есть что? Цель. Вот и все. Поэтому тот, кто первый в общем ритме начнет общий ритм менять, туда все и пойдет. Не обязательно, где он сидит, напротив или рядом? Вообще все равно. Почему я попросил две группы рассесть? Он может сидеть вон в той группе через 4 человека. И это очень легко видно в групповой динамике, если большая аудитория, больше там 50 человек, да, то на самом деле рапорт вы будете видеть, когда люди идут в ногу, когда они совершают одинаковые движения, когда все это происходит. Вы будете видеть, как один человек здесь там поправляет волосы, еще трое здесь, еще двое здесь, еще двое здесь. И вот эта группа в рапорте. Вот оно идет вот так, волной. Это динамика, это как стая птиц. Если вы видели, как стая птиц летит, то она вот так вот. Там, она вся в динамике, но там все время есть кто-то лидер. Но птицы неосознанные. Вот фишка в том, что если туда запустить одну механическую птицу, у которой есть управление, то она все будет лететь в одну сторону. Потому что все будут лететь куда угодно, а одна туда, поэтому все будут лететь туда. Ну, плюс-минус. Понятно, да? У птиц нет этого этой способности выбирать. А у вас есть, должна быть, в теории. Ну, в среднем у людей тоже, сейчас нет. Механическая птица автоматом станет лидером, потому что она единственная, кто знает, куда лететь. Она просто тупо не умеет лететь в одну сторону. Все. Поэтому, кстати, в динамике, в коллективе иногда вот лидерами становятся те, которые, ну, совсем здравствуй, дерево. Но потому что у других вроде как альтернатива, а этот просто тупо знает одну, знает все. Вот он, это просто единственное, что знает. Ну, простите, но это единственное, что знает. А так он оказывается единственным, кто знает хоть что-нибудь. В итоге у остальных-то выбор, у них духовная жизнь там богатая, еще что-то. А этот тупо знает хоть вот одно, вот Форрест Гамп. Вот туда все идут. Побежали. Да, все побежали. Он знает, абсолютно, вот Форрест Гамп, это классический пример. Вот он бегал туда-сюда, и за ним толпа такая. И они думали, что он действительно куда-то ведет. А он просто тупо бегает туда-сюда. А они всерьез думают. И вот это вот как раз введение в подстройки. То есть первый же, у кого оказывается цель понятная, четкая, ведет всю толпу. Причем из одного, двух, трех, или неважно, скольки человек. В большинстве случаев у людей не оказывается цели. В этом их особенность. Я ответил на ваш вопрос? Нет, серьезно, ответил или нет? Я думаю. Хорошо, побудьте в этом. Так, да. А почему это работает с закрытыми глазами? Да потому что дыхание слышно. Слышно дыхание? Конечно. С закрытыми глазами слышно? Конечно. Вы слышите гораздо больше. Вы слышите сейчас звук ламп? Нет. Вот кто-то нет, кто-то да, просто вы не настроились на это. Люди сенсорно, визуально, дальность достижения визуального примерно там 120 метров. Вот за 120 метров вы на самом деле различаете мимику. Вы ее же вообще не видите. Примерно 30 метров это звук вперед и метров 15 назад. Вы все слышите. Вы слышите дыхание за 15 метров. Вы этого не осознаете, но вы слышите. Тепло вы чувствуете примерно на 1,5-2 метра. Если рядом есть кто-то или нет, за 1,5-2 метра это чувствуется. Да, пустая комната или нет, чувствуется. На самом деле даже чувствуется пустой дом или нет, когда вы туда входите. Это очень интересно. И была тренировка армейского спецназа. Они делали вот что. Они брали пистолет, приделали к нему не просто лазер, а лазер, который выдает немножко тепла. И физически вот направляли его на человека. Да? Вот и куда был направлен пистолет, да, туда, там и была эта точка тепла. А соответственно, они. Вот сначала это было в упор, да, и человек физически ощущал тепло. Потом они так постепенно отходили. И потом оказалось, что человек стоит там вот за 120 метров и чувствует, в какую точку направлен пистолет. А? Куда прилетит, да. Он это чувствует за 120 метров. Просто через ощущение тепла. Но хотя само ощущение тепла он бьет только на 20. Ну то есть нет там уже никакого ощущения тепла. Это фантомное. Его научили так делать. Да, снимали, конечно. Снимали. И потом они заранее, вот по примеру, по направлению стола, по направлению движения, чувствовали, куда он направлен. Естественно, точность там приблизительная. Это никакая не сверхсенсорика. Это просто навык тренировки вот такой тела. Да. Ваше бессознательное берет огромный объем сигналов, которые вы потом вырезаете просто. Поэтому закрытыми глазами вы просто слышите или чувствуете, кому как. Немножко непонятно, что это делает. Способность ощущать, в какую часть тела направлен пистолет и уходить от линии огня. То есть даже без глаза? Конечно. Как видим ствол? Так, еще раз. Его бессознательное фиксировало всю картинку и выдавало ему в виде ощущения по совокупности факторов, куда ему кажется направлено оружие. То есть даже он глазами не видит? Конечно. Ну, если его поставить за спиной, он не будет этого чувствовать, потому что у него нет зрительного анализатора. Это не метафизика. Из соседней комнаты он этого чувствовать не будет. Да? Это не вот это вот все. Да? Если он просто попадает в поле физического восприятия, тогда он это чувствует. Поэтому телепатия – это не полная ерунда. Вот способность ощущать сигналы от другого человека в зоне его присутствия, вот в это я могу поверить. То, что по целому ряду невербалики можно ощущать, что у человека болит, что не болит, что он там пишет, вот это можно понять. До некоторой степени можно понять намерение. Мысли нельзя, а намерение можно. Вот. А делать это за километр нельзя. То есть вы должны находиться физически рядом. Да, то есть бессознательная калибровка очень точная. Вы даже не представляете, насколько она точная у людей. У нас очень острая сенсорика есть в нашем распоряжении. Мы ей просто не пользуемся. А по телефону у вас все равно есть сенсорная досягаемость. Вы слышите дыхание, вы знаете тембр. Очень много чего мы можем по телефону уточнить. Да. А вот без телефона такое невозможно. Но интересно, что ритмы все равно синхронизированы. Да? И если у вас есть близкий человек, то вариант, вот ты берешь телефон, а он тебе звонит, совершенно нормальное явление. Почему? Не потому, что это телепатия. Потому что ритмы синхронизированы. Вы привыкли через определенные ритмы друг с другом взаимодействовать. И желание возникает синхронно. Это не одно и то же желание. Это синхронное желание. Это подстройка. Понятно? Бесконтактный бой на этом построен. Бесконтактного боя не существует. Извини. Телепатии бесконтактного боя не существует. Да. Вопрос такой. Я просто видел ряд программ, посвященные такой науке психофизика. Ничего не слышу. Ну, просто скажу вкратце. Учили спецназ, ну, якобы, учили спецназ тому, чтобы обезоружить человека без боя, без прикосновения. Вот насколько это реально? Мало похоже на правду. Опять же, если у другого человека нет намерений, то есть метод физического воздействия и в рамках вот как показать себя, показаться страшным, показаться не страшным, вот это может быть. Скорее актерское мастерство такой вариант, да. Ну, то есть, как вот не стреляя в голову, заставить поверить, что ты выстрелишь в голову, да, вот, захваты. Они же не хотят их убить, они хотят их захватить все-таки живыми. А все эти методы психологического подавления, шумовые гранаты, эти выкрики и так далее, это метод исключительно психологического воздействия. Поэтому то, что их этому могли научить, я верю. А то, что можно вот, у него автомат из рук падает, это я что-то сомневаюсь. Не, ну, там целый ряд видео, это здесь интернет, человек бежит с оружием, а он входит. Серьезно? В рапорт и обезоруживают его. Прям да. Вы фильм с Джеки Чаном видели? Нет. Там еще круче. Это Джеки Чан. Скандалы исследования раз, эти все. Да, скандалы интриги расследования. Мы обезоруживаем людей на расстоянии. Блин. Давайте так. Вот я знаю очень понятное определение слова «чудо». Чудо – это то, про что все слышали, но никто лично не видел. Мое личное отношение к этому всегда одно простое. Покажите мне это здесь. Если вы мне это здесь показываете, я в это верю. Вот покажите мне это под протокол и при свидетелях. Тогда да, без проблем. Да. Если сейчас со стороны смотреть, сейчас вы, получается, находитесь в авторитете, и ваше... У вас. Говорить за себя. Да, так грубо говорить нельзя. Но именно. Раз вам задают вопросы, и так как у него нет четкого... То из этого ничего не следует, точка. Но ведь получается, что ваше мнение единственное верное, потому что оно есть хоть какое-то. Это так было бы на любом другом тренинге. А здесь я постараюсь ему напомнить, что мнение также ничего не значит вообще, потому что мы стоим и сдаем бессмысленные звуки. А он делает вид, что он меня слушает. Ну, то есть... То есть только разница в том, что я знаю, что мы оба издаем бессмысленные звуки, сидим и дышим, а он нет. И он думает, что я действительно отвечаю на этот вопрос. А я в это время успеваю рассказать метафору для всей аудитории. Ну, то есть для меня вопрос – это всегда повод рассказать метафору аудитории. Мне совершенно все равно, что узнает об этом человек, который задает вопрос. У него должно сказаться субъективное ощущение, что я ответил, а я должен рассказать метафору. Вот две цели. Если у него есть субъективное ощущение, а метафора рассказана, то знает он об этом или нет, мне очень все равно. Потому что я не играю в игру, что я знаю, что будет с его головой, и что теперь-то он понял, как правильно. А он играет. Ну вот, я не возражаю. Да, и на других тренингах я даже не рассказываю про это. А здесь моя задача вам это показать. Что нет никакого правильно. Что это вообще не имеет смысла. Мы стоим, дышим и издаем звуки. И при этом думаем, что что-то происходит. Вы поймите, почему я прошу не разговаривать? Потому что ничего не происходит во время разговора вообще. Вообще ничего. Вот как за компьютером сидишь, тыкаешь, там на тебя свет какой-то идет, а ты кнопки тыкаешь. Вот так же во время разговора ничего не происходит. Вообще. Во время разговора люди сидят, издают бессмысленные звуки и синхронизируются. Может, не тратить время, просто посидеть молча, посинхронизироваться. Просто быстрее. И посвятить время физическому общению, реальному опыту в реальном мире. Нам надо поговорить. Серьезно? Нет, не надо. Нам надо посидеть и помолчать. И посмотреть, что получится. И посмотреть, что потом захочется. И потом пойти и делать это. В идеале молча. Поговорить это, извините, не работает. Вы все еще не можете поверить, что коммуникация невозможна, по-моему. Нет. Да. Я об этом говорю уже, наверное, раз 15-й, начиная с презентации. Коммуникация невозможна тоже? Коммуникация невозможна. В принципе, я начинал говорить на презентации два раза, на прошлом модуле я это говорил 5 раз и так далее. Да. Да. Нет. Ты это фильтруешь. Есть записи? Ты это фильтруешь, дружище. Ну да ладно. Вот так. Значит, рапорт. Рапорт часто путают с состоянием доверия, с какими-то вот такими факторами, типа доверие, там, открытость, ни черта подобного. Рапорт – это когда человек вообще реагирует на то, что вы делаете. То есть, если он вообще идет вслед за вами, если он вообще реагирует любым образом, это рапорт. Любая реакция, любое совместное взаимодействие – это рапорт. Даже если она кажется непозитивной. Отсутствие рапорта – это отсутствие вот, видения. Если вы не можете вызвать никакой реакции, тогда это не рапорт. Тогда вы не в рапорте. Да. А можно прийти? Конечно. Ну, в смысле, давай. Скажу, ну, давай. В процессе общения я называю человека отцой. Это рапорт. Да. Ну нет, чтобы отреагировать, вы уже должны быть в рапорте. Смотри еще раз. То есть ты говоришь про этап видения. Овца – это видение. Если она реагирует, вы в рапорте. Если она вообще говорит, ну как бы… Ну то есть это не в смысле овца и овца. Чтобы сказать овца и овца, надо вообще отреагировать. А это шум, это фон. Вот когда ты идешь, вот когда в кафе кто-то там за соседним столиком говорит по телефону, ты же их вообще не слышишь. То есть ты слышишь, но фильтруешь. Это значит, что вы не в рапорте. Понимаешь? Поэтому ты говоришь про видение. Рапорт – это чтобы это видение вообще было возможным. Поэтому а овца, она или самая прекрасная в мире, это все равно, в принципе, она будет реагировать это в рапорте только. Поэтому рапорт – это по определению человек, который в принципе реагирует на то, что вы делаете. На дороге в машинах тоже разговор? В машинах? Да. Если он реагирует, вы в рапорте. Если нет, то нет. То есть любая реакция на ваш стимул обязательно предполагает рапорт. Верно и обратно. Если вы не в рапорте, вообще все равно, что говорить. И все равно, что делать. Какая разница, он все равно не отреагирует. Поэтому рапорт – это просто условие для того, чтобы коммуникация вообще произошла. Коммуникация не в смысле поговорить или прийти к единому решению, что невозможно, а коммуникация – выработать единое намерение и двигаться туда, куда ну, мы скажем. Это понятно. Он односторонний или все двухсторонний? Всегда. То есть, как может быть односторонний рапорт? Например, ты на него реагируешь? А он на меня нет. Тогда рапорта нет. Это телевизор. Да, это телевизор. Ну там нет второго человека. Я его ругаю. Рапорт в любом случае это бинарный процесс. Рапорт это всегда взаимодействие. И более того, я не знаю, вот кто из вас заметил это в ощущении, когда дыхание синхронизировано, то действительно непонятно, кто кого ведет. Вот рапорт ощущается физически, когда непонятно, кто кого ведет, когда вы начинаете дышать так и ловите вот этот тонкий момент, когда вообще не ясно, кто ведет. Вроде как вы подстраиваетесь, должны вести, а на самом деле происходит что-то еще. Третье. Вот это называется уже системное взаимодействие. Это вы в рапорте. Вот я заметил, когда пытался троих, да? Я понимаю, что я подстраиваюсь, потом понимаю, что я пытаюсь вести, а получается наоборот. А нет никакого ни туда, ни наоборот. Это система. Понимаешь? Ты ловишь вот это ощущение системы, нет у нее начала и конца. Ты должен встроиться в систему и потом в рамках своего намерения начать двигаться. Вот я начинаю двигаться потом. Да. И значит, система пока к этому не готова, и ты должен еще чуть-чуть садаптироваться и сделать еще шажок. Понимаешь? Система вне тебя, ты должен встраиваться в нее и чуть-чуть вести, встраиваться и чуть-чуть вести. Потому что в нашей культуре, опять же, принято, что все должно получиться сразу, с первого раза и обязательно. Я пробовал 3 раза, у меня не получилось, что мне делать? Попробовать еще 25? Ну, то есть, если через 25 раз не получится, посмотреть, правильно ли ты делаешь инструкцию для начала. И только потом подойти и поговорить об этом. Да, формулировка «я пробовал 1 раз, а он у меня не работает». А должно? По моим данным, нет. Ну, то есть, вспоминайте обучение велосипеду или обучение ходьбе. И не работает оно с первого раза. И не должно. Скорее, это исключение, если оно... Вот. Поэтому можешь... Знаешь, происходит ли это так? Ты вот вошел, вот 3 секунды подышал, и все, пфум, и произошло именно так, как ты хочешь. Нет. Это постоянно меняющаяся система, требующая постоянно встраиваться в нее. Вот это важно. Понятно? Я заметил, что мое впечатление, когда у меня в системе нашего дыхания, система 7 месяцев дышала чаще, чем мое обычное дыхание, мысли начинали динамически приходить. Да. То есть тело влияло на разум, начинало понимать. В принципе, это можно использовать, не тащить эмоции, учащенное дыхание, у меня сразу начинается. Конечно. Это как правило или это так? Знаю. Ну, проверяй. Давай пойдем куда-нибудь. Нет, давай посидим. Нет. Пойдем. Сначала подышал, подстроился в единый ритм. Потом сказал, да. А потом сказал, давай пойдем куда-нибудь. И все. А не сначала, давай пойдем куда-нибудь, а потом смотришь, что получилось. Сначала подошел, подстроился, побыл вместе в том настроении, которое есть сейчас в системе. Потом задал немножко направление телом, просто показал. Да? Вот было бы здорово что-нибудь. Показал это телом, а потом сказал, давай пойдем куда-нибудь. Продлил движение, если первый раз оно показалось правильно. По чуть-чуть. Хорошо. Следующее упражнение. Вы объединяетесь в тройки и делаете то же самое. Только уже не в четырех, а втроем. Понятно? Критерии достижения результата — это когда вы дышите все вместе и ловите вот это микроощущение, когда вообще непонятно, кто всем этим управляет. Понятно критерий достижения результата? Вот я хотел бы, чтобы вы начали ловить вот эту границу подстройки. Ведущий. А. То есть его внимание должно быть на своих ощущениях в тот момент, когда рапорт наступает. Да, вот что важно. Все будут ловить это ощущение. Понятно? В тройке. Поехали. Действительно, ощущение рапорта субъективно переживается как комфортное обычно. То есть субъективно рапорт — это комфортное ощущение, которое... для которого используют такие комплексные эквиваленты, как доверие, вот, семья, ценность, вот что-нибудь такое. Субъективно это большое комфортное ощущение. И действительно часто для него характерно ощущение взаимопонимания. Так как реальное взаимопонимание невозможно в принципе, то нам будет хватать вполне ощущения взаимопонимания. Да. Так, так. И? Это связано не с тем, что у нас разные сонные ритмы? Не знаю. Это достаточно резонная догадка. То есть с непривычки использования ритмов других людей может быть субъективно непривычным. Это, наверное, максимум, что я могу сказать. Никаких вредных последствий или у меня тоже будет астма, или сейчас на меня перепрыгнет его зеленые крокодильчики, нет. Ну, поверьте, нет, ваши биологические системы имеют достаточный предел безопасности, чтобы в случае чего этот рапорт разорвать. Это происходит автоматически. Но вот все остальное достаточно... Бывает непривычно, бывает непонятно, бывает необычно. Да. Синхронизация ритмов с другими людьми бывает очень субъективно, интересно переживается. Иногда приятно, иногда неприятно. Но все равно это просто... Это оценка переживания, да, не более того. Мое субъективное вот ощущение, то, что я только обнаружил, что мы приняли, в принципе, одинаковые позиции. Да. Это следующий этап, да. Обычно рапорт происходит по всем основным ритмам, по всем основным системам. То есть это дыхание, это движение, это позы, иногда сердцебиение, иногда гормональный фон, иногда внутренние физиологические процессы и так далее. То есть, проще говоря, жить со здоровыми, успешными людьми полезнее, чем с больными, депрессивными. Ну, как-то субъективно. Вот. Но есть целый ряд исследований, подразумевающих выравнивание физиологических ритмов в крупных коллективах, будь то мужских или женских. Именно гормональные, физиологические ритмы очень сильно синхронизируются. Поэтому один из принципов гласит, что мы не можем не коммуницировать. Если мы вообще находимся в поле физической досягаемости сенсоров других людей, мы в любом случае вступили в коммуникацию. Вопрос, фильтруется эта коммуникация или нет, это первое. Будь здоров. И второе, это кто этим управляет. Но обычно, субъективно, да, это приводит к выравниванию других моментов тоже. А у меня возник вопрос насчет создания рапорта в группе. Предложи три решения сначала. Предложи. Вот у меня возникло решение, вот работа, это у тебя. Значит, если создать точки внимания, на которые, например, люди посмотрят, посмотрите туда, потом туда, и они все туда смотрят, создается ли между ними рапорт? Чтобы они вообще туда посмотрели, рапорт уже должен быть. Слушай внимательно. Ты меня спрашиваешь. Ага. Вот я создаю точку внимания, и после того, как они туда все вместе посмотрят, а рапорт возникнет или возникнет? Чтобы они вообще туда посмотрели по твоей просьбе, он уже должен быть. Понимаешь? С тобой, но не друг с другом. А, будет ли у них рапорт друг с другом после этого? Да, вполне вероятно. То есть, если они вместе, да. Между ними, чтобы им было комфортно, друг с другом будешь общаться. Ну, комфортно. Опять же, я призываю вас, потому что это довольно, это достаточно сильная традиция говорить про рапорт как про комфорт, про доверие или про взаимодействие. Это не так. Рапорт – это отклик. Поэтому будет им комфортно быть вместе или не будет, это еще большой вопрос. Но будут ли они скорее в рапорте после этого? Скорее, да. На сколько процентов? Тестируй. А ты не делал так? Ну, я не вижу смысла ставить такую задачу. Понимаешь, я вообще не вижу смысла собирать эту статистику. Вот если... Вот, давай так. Вот когда я поставлю задачу, чтобы групповая динамика была именно такой, какой мне нужно, вот я буду тестировать разные варианты, пока она такой не будет. А на сколько процентов она вырастет, да черт его знает, какая разница. То есть одна статистика из прошлого тебе ничего не даст в следующей коммуникации. Она будет мешать. Неизвестно. Тестируй. Иди, ответь на вопрос, чтобы что. Чтобы люди общались друг с другом больше. Чем что? Чем до этого. Метамоделируй, пожалуйста. Допустим... Люди сидят. Нет, метамоделируй, пожалуйста. Сколько человек, в каком контексте, что они делают? Сколько здесь? 40 человек сидят, слушают, да. А в перерывах примерно четверть из них общается, четверть сидят. Я хочу, чтобы общались все. Чтобы что? Чтобы поделились опытом, был больше субъективно, больше результатов. Не будет. Давай так. Я вот. И некоторые теперь заранее знают, что будут они разговаривать между собой, не будут, какая разница. Единственный момент, единственный полезный на тренинге момент, когда вы что-то делаете. Все остальное бесполезно. Нет, давай так, все остальное приятно, интересно, это классное шоу и все такое, абсолютно бесполезно. Давай так, вот когда ты что-то делаешь, и у тебя есть ощущение, что ты ни черта не понимаешь, вот это единственное время на тренинге, которое хоть что-то стоит. Вот то, когда ты мне задаешь вопросы, когда думаешь, что ты понял, думаешь, что ты не понял, делаешь... с точки зрения реального эффекта на твою жизнь, ничего. Извини. Понимаешь? Поэтому нужно. Поэтому вопрос, зачем тебе надо, чтобы они еще общались между собой? Мне надо, чтобы они попробовали хоть замолчать иногда и попробовать хоть что-нибудь сделать. Наконец. Это да. А что вы еще общались? Нет. Да. Примерно такая же. То есть физически что происходит? Ты водишь глазами туда-сюда, по типографическим знаком. Перелистываешь листики бумаги. Но что меняется в твоей реальной жизни? в этот момент? Да ни черта. У тебя меняются немножко вот принципы формирования, вот принципы, фреймы интерпретации оценки, они могут как-то меняться. Но проще вручную. Ну, то есть, вот, потому что ты не знаешь как. Знаешь почему? Потому что ты не знаешь, что будет в книжке дальше. Знаешь, когда читаешь книжку, не знаешь, что в ней будет. Ну, нельзя знать, что будет в книжке, если ты ее еще не читал. Поэтому ты не знаешь, как она на тебя повлияет. Поэтому это примерно так. Вот что-нибудь произойдет. Вот что-то произойдет. Что, ты не знаешь. Поэтому дам два момента, два компонента. Первое, чисто субъективно кинестетические ощущения. Да, прикольно, приятно. Несомненно. Изменится ли что-то в том направлении, в котором ты хочешь? Нет, точно нет. То есть изменит ли это что-то в твоей жизни? Нет. Будет ли это субъективно, комфортно, интересно и приятно? Вполне возможно, да. То есть физически что происходит, когда ты сидишь, книжку читаешь? Ты передвигаешь пальцами листочки целлюлозы с типографской краской, с места на место. Ты сидишь на одном месте, а? Или, да, и иногда двигаешь маркером. Чему это тебя учит? Двигать маркером и перелистывать листочки целлюлозы. Точка. Если создаешь картинки в голове? Это уже интересно, но понимаешь, что проблема этих картинок, что не ты их создаешь, а они являются индуцированными, и ты еще не знаешь, какими они будут на следующей странице. Ты же не знаешь, что в книжке будет написано перед тем, как я прочитаю. Я тренирую себя создавать ярче для того, чтобы... Тогда да. Вот в этом единственном случае, если единственным навыком, который ты отрабатываешь, является навык визуализации по тексту. Ты такой, ты оператор-постановщик. Вот это, если ты оператор-постановщик, отлично. Ну или еще какие-то варианты. Ну вот, да. Или еще какие-то варианты. Ну это вот пример. Да. Нет никакой корреляции между степенью биологического родства и рапортом. Вообще никакой. То есть, если люди физически проводят рядом много времени, они становятся в рапорте. Они становятся родственниками. А физическое, биологическое родство на это не влияет вообще никак. Да, то есть, если два человека были разлучены в младенчестве и прожили разные жизни, они не будут считать друг друга близкими. Они будут считать друг друга вообще незнакомыми, незнакомыми людьми. Культурально принято говорить о том, что сам факт родственной связи что-то значит. Это не так. Есть несколько небольших типов связи. Вам проще установить рапорт, потому что у вас более близкая физиология, у вас более близкие паттерны движения. Придется заново устанавливать. Да. Есть некоторые принципы мать-ребенок вот при рождении первые полгода, может быть. А потом все равно. Потом, ну, они просто время много вместе проводят. Понимаешь? У них рапорт не потому, что она его мать через полгода, а потому что он время больше проводит. Если, например, мать-ребенок... Первые полгода, гормональный фон. Потом на год не общаются, они заново. То да, ей надо будет заново привыкать к этому ребенку. Да. И считать его своим, да. Ну как, вот сейчас у всех получилось? С двумя людьми. Да? Еще до начала. Ну, это понятно. Я слышал, как-то воспринял ваши слова, что не ваша сторона ничего не значит, не самое дело, сидение трех существ. Совместное дыхание ничего не значит. Некоторый рапорт стал себя пофиг, а? Ничего не произошло, и твоя сторона. Как это что-то понятно? Там вопрос не в том, вот фрейм пофиг или интересно, меня в принципе не интересует. Мне интересует, произошел он или не произошел. Вот факт, был зафиксирован или не был. Не знаю. Ну, окей. Ну, как бы, я отлично. Соседи что сказали? Не было. Ну, значит, не было. То есть рапорт, он говорит. Рапорт — это реакция физическое, бессознательное тело. Будут ли фреймы на нее влиять? Да, будут они на нее влиять. Тренировка рапорта нужна для того, чтобы вы понимали один единственный принцип. Если вы не получаете в коммуникации того, чего хотите, просто недостаток рапорта, то вы просите больше, чем создали рапорта. Да? Она же ценность. Понимаешь, про слово рапорт объяснять ну долго. Но я убьюсь 3 часа объяснять на тренинге, что такое рапорт. Проще сказать, что это ценность. Да. На самом деле просто создается рапорт. Что бы это ни значило, да. Если это для тебя что-то значит. Ну, то есть. Вот. А мое намерение провести вас через некоторое количество сенсорного опыта, чтобы вы поняли, как это работает. И по-другому немножко смотрели на происходящее. Хорошо. То есть вот об этом базовая пресуппозиция, что, если, что сопротивление – это недостаток рапорта. Что если возникает любое сопротивление вашему воздействию, то просто недостаточен рапорт. Уровень доверия недостаточен. То есть те, кто легко объединились в группе, они уже были в рапорте? Еще раз? Те, кто легко объединились в группе, они уже были в рапорте? Не знаю. Они среагировали. Это причинно-следственная связка, которая для меня не очевидна. Может быть, может не быть, надо проверять. То есть для меня очевидна эта связка. Не знаю. Ответ не знаю. Теоретически такое возможно. Может ли рапорт влиять на принципы группообразования в принципе? В принципе может. Значит ли это, что это имело место здесь и сейчас? Не знаю, я не видел. Возможно. Не знаю. Может быть, может не быть. Надо тестировать. Да. То есть важно то, что физически происходит. Все остальное значение имеет очень мало. И тогда получается, что большая часть коммуникации, вот, которая есть в реальной жизни, она, к сожалению, как-то нерелевантна. Она, по сути, представляет собой вот игру фреймов. Да? Ну, то есть это создание виртуальных реальностей для себя и для других. И, по сути, разница между успешными коммуникаторами и неуспешными. Одни из них просто знают, что это виртуальная реальность, и продолжают это делать. А другие делают то же самое, но только верят в это же. То есть выбор, понимаете, вот о чем я говорил, это не выбор между тем, что вот есть матрица, есть возможность из нее выйти. Есть возможность быть в ней и не знать об этом, и быть в ней же, но знать об этом. И все. Это весь возможный выбор, который есть у людей. Да? То есть все равно фреймы будут, все равно он будет так же работать. Поэтому вопрос, вот хочется сделать рапорт интересным, сделайте. Хочется сделать так, чтобы был профиль, не делайте. Вот как хочется. Да? Мне достаточно, чтобы вы исследовали эту тему. Есть иллюзия понимания? Есть. Хорошо. Это приятно. Иллюзия понимания всегда приятно. Но надо помнить, что это иллюзия. Можно ее создавать по собственному желанию. Или не создавать, как хочешь. Так, ну поделитесь переживаниями, впечатлениями. Спасибо. Спасибо, действительно, спасибо. У меня почему-то вот на практике, вот сейчас вот метафоры как-то очень легко ставить. На тренерском вообще никак. А сейчас создаются и создаются сами. Спасибо. Очень интересный опыт. А еще маленький урок дыхания. О, кстати, интересно, я не думал об этом. Никогда с этим не сталкивался, да, очень интересно. Надо потестировать. И перестает храпеть. Интересно, то есть, по сути, происходит синхронизация, у него меняется принцип дыхания, и он перестает храпеть. Есть действительно значимые принципы. Это, например, принцип. Например, принцип, что нельзя, что рефлекс, рвотный рефлекс и улыбка, они управляются из одного центра. Поэтому если тошнит, нельзя одновременно улыбаться и тошнить, ну вот невозможно, физически. И это иногда очень сильно спасает, между прочим. То есть, например, если ты попадаешь в ситуацию рентген с контрастом, когда тебе делают рентген с контрастом внутривенно, то это йод, он очень сильно бьет по щитовидке, и у тебя очень сильно начинается вот сильное дление, тошнота. Да? У тебя, по сути, есть очень немного вариантов, как этого избежать. Один из них – начать сильно улыбаться. Потому что ты не можешь одновременно делать эти две вещи. Та же самая история с храпом. Это такие, знаете, мини-фишки, вот, которые очень забавные, они сами по себе, ну, такие вот совершенно странные, крайне редко применяемые, но сами по себе очень занятные. Да? Вот есть парочка таких моментов, которые надо учитывать. Вот, поэтому, да, спасибо, еще одна фишка, буду, да, пробовать. Надо посмотреть, на самом деле, надо посмотреть. Я не пробовал никогда, я потестирую. Если найду, кто храпит. Да. То есть, если тошнит, надо улыбаться, не будет тошнить? Не знаю, проверь. Есть гипотеза, что они управляются из одного центра, и поэтому это два взаимоисключающих параметра. И в моей практике это работает. Вот как будет ли это работать у тебя, я не знаю. То есть, ты понимаешь, что зависит от интенсивности, от степени перекрытия сигнала и так далее. Но, по сути, это два сигнала в один центр. Поэтому, в зависимости от того, какой ты сделаешь доминирующим, тот и будет работать. Вот вся биологическая обратная связь на этом и работает. То есть, если ты начинаешь улыбаться, рано или поздно становится достаточно позитивно. Вопрос сил, интенсивности сигнала, понимаешь? Если у тебя интенсивность сигналов непозитивных, прочих из внешней среды, сильно выше, чем сигнал той же самой внешне наведенной улыбки, то, естественно, этот сигнал выиграет. Да? Он до некоторой степени перекрывает. Вот эту зону ты выиграешь. Но если он все равно сильнее, то ты все равно получишь результат. То есть это вопрос интенсивности двух сигналов. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, я бы вам сейчас предложил потренироваться в технике управления состояниями. Чем она мне нравится? Как она работает в принципе? У вас есть биологический носитель. Ваше тело, вся ваша гормональная система, все ваши мышцы, вот тело, как есть, целиком. Ваше тело реагирует на два типа сигналов. Внешние и внутренние. Ну, как проверить? Да, если вы ущипнете себя, да, то вы получите некую реакцию. Интересно. У вас изменится состояние. Если вы вспомните что-то из внутреннего опыта, то есть какую-то картинку, позитивную или непозитивную, ваше тело также отреагирует. Это два взаимонезависимых канала управления телом. Ваше тело является единым интерфейсом отображения и внешних, и внутренних реакций. Понятно? Да. А вопрос, какие из них сильнее? Да никакие. То есть они все управляют одним единым интерфейсом. То есть есть один канал входа-выхода, это физическое тело. А вот что на него влияет, это и внешние факторы, и внутренние факторы. Это ясно? То есть вы можете реагировать на то, что происходит вовне, можете реагировать на то, что происходит внутри. Это важно. Но если то, что происходит вовне, вы контролируете только до определенной степени, то есть гипотеза, что то, что происходит внутри, вы можете контролировать в гораздо большем объеме. Потому что оно внутри. Да? И для этого не надо ничего делать. Внешне надо объекты передвигать, что-то там, ну, делать что-то. А внутри оно как бы само. Поэтому есть гипотеза, что это проще. Поэтому становится возможным техника управления состоянием. Что такое техника управления состоянием? Это у вас есть весь континуум ваших внутренних воспоминаний, вашего внутреннего опыта за всю свою жизнь. Так? Это все ваши годы опыта за всю вашу жизнь. И ваша способность избирательно управлять своим вниманием. Избирательно. Вот если вы умеете избирательно управлять своим вниманием и имеете прошлый опыт, то вы умеете управлять состоянием. А вы все умеете избирательно управлять своим вниманием, же вы взгляд фокусируете. Вот умение управления вниманием – это физически фокусировка взгляда. Вы все умеете это делать. Вы умеете выбирать, на какой объект смотреть, на какой не смотреть принудительно. А в нашей культуре, например, принято смотреть на того, кто говорит. Но это не обязательно. Вы можете смотреть на другого человека и при этом воспринимать. Это будет непривычно, это будет необычно, но вы можете принудительно управлять своим вниманием. Да. Обычно у людей внимание неуправляемое. Обычно у людей оно работает само по себе как-то. Ну, оно само плавает так, по каким-то ему известным, привычным методикам. Люди не управляют своим вниманием обычно. Теперь, понятно, что в вашем прошлом опыте есть примеры всего чего угодно, всех состояний, всех опытов, всего переживания. И в зависимости от того, что вы выберете, то вы и начнете чувствовать. Потому что чувство – это реакция вашего тела на внутренне выбранный элемент опыта из прошлого. Поэтому техника изменения состояния – это просто техника обращать внимание на некоторые разные элементы прошлого опыта, и делать это достаточно быстро. То есть вы и так это делаете, да, в любом случае. То есть звучит какая-то мелодия, вы вспоминаете о чем-то в прошлом, и приходит определенное состояние. Позитивное или непозитивное, кстати? Да? Вот когда как? Любое. У вас в прошлом опыте есть все. И вы можете выбрать, на что начать обращать внимание. Вы не можете обращать внимание на все сразу, но вот на что именно выбрать, вы можете. Понятно? Окей. Это теория вот, при технике изменения состояния. С этим ясно? Отлично. Таким образом, что вы делаете физически? Шаг номер один. Вы осознаете состояние сейчас. Да, вы начинаете калибровать состояние сейчас. И совершенно условно относите это к одному из шести состояний. активный позитив, активный негатив, пассивный позитив, пассивный негатив, интерес и принятие решения. Вот для простоты сузим весь спектр эмоциональных переживаний до 6. Интерес и принятие решения. Активный позитив, активный негатив, пассивный позитив, пассивный негатив, интерес и принятие решения. Ну, для простоты просто. Чтобы не играться с терминами, что такое счастье, что такое радость, что такое ну, вот, восторг, вот чем они друг от друга отличаются, и весь этот неметамоделированный ужас. Сведем это к 6 понятным общим категориям. То есть первое, вы калибруете себя сейчас и задаете себе вопрос, вот я скорее в каком состоянии? Вот я сейчас скорее в каком состоянии? А? Первый вопрос. Второе, делаете некий внутренний ритуал остановки. Причем у вас он может быть абсолютно индивидуальным. Да? Традиционно он может быть вот с таким жестом, он может быть вот с таким жестом, он может быть вспоминанием красного светофора. Делайте все, что хотите. Вы умеете себя останавливать. Это нормальный навык взрослого человека. Уметь останавливать порыв. Вы это как-то умеете делать, правильно? Поэтому вы просто делаете остановку. Принудительно. Прям делайте шаг в сторону. И делайте выбор. А в каком состоянии я хочу быть? В каком состоянии я хочу быть сейчас? И выбирайте какое-нибудь другое, естественно. Потому что если будет то же самое, то вы, вот, собственно, перехода не заметите вам. Тренировать будет нечего. Выбирайте какое-нибудь еще. Четвертое. Это в деталях. ВАК критериально, то есть с картинками, звуками, ощущениями вспоминаете прошлый опыт, соответствующий этому состоянию. Надо вспомнить один конкретный случай. Естественно, лучше до детства. Да. Да. То есть нужно вспомнить, что вы видели, что вы слышали, что вы чувствовали. В этом состоянии, в прошлом, надо вспомнить один конкретный случай. Один. И я бы рекомендовал его же использовать в дальнейшем. Всегда. Ну вот, выбрать 6 случаев на все состояния и их же использовать. Не рекомендую использовать любимые воспоминания, потому что они от этого как бы потом, ну, они превращаются в рабочий инструмент просто. Поэтому если у вас любимые вот воспоминания, которыми вы дорожите, не используйте их как рабочий инструмент. Возьмите что-нибудь, что как бы четко соответствует состоянию, но не является вот кадром из вашего фотоальбома. Да? Тем, что вы цените по-настоящему. Вот, и вы это вспоминаете. Да? И делая опять переходите к пункту 1. Проверяете свое состояние сейчас. Понятно? Последний момент вернуться в текущий обман. Нет. Задачу повтори. Сейчас. Проверить свое состояние в тот момент, который будет. Вот проверяешь, где ты. Если ты там, где нужно, все хорошо. Если ты не там, где нужно, повторяешь вот еще раз процедуру. В том числе. Наоборот, TOLD является моделью, которая описывает это вот, так. Вот так я бы сказал. А можно сказать, что получается система TOLD, это немножко так, как-то с формулировкой странно. А, понятно, почему и как это должно работать? Да. Сейчас вы объединяетесь, ну скажем, в тройке. Так. И делаете следующее. Партнер А говорит: сейчас буду тренировать вот это. Там пассивный негатив. Он сначала объявляет: сейчас буду тренировать пассивный негатив. И начинает делать технику. В каком я состоянии сейчас? Ну, состояние пассивного позитива. Стоп. Картинка, жест. Для меня это физическое ощущение. Я хочу пассивный позитив. Нет, пассивный. Я хочу пассивный негатив. Если я хочу пассивный негатив, то я знаю картинку, которая вызывает у меня это ощущение. И я помню, где это было, что это было, с кем я говорила, о чем. Я получаю состояние пассивного негатива. Для меня это субъективно переживается как печаль, как грусть достаточно сильно. Я, по сути, использую этот элемент прошлого опыта, чтобы в него перейти. И остальные просто наблюдают, как у меня меняется физиология. Да, то есть какие-то движения, дыхание, цвет лица. Наблюдайте. И я проверяю свое состояние. Что да? Для меня это следующее. Теперь я выбираю следующее состояние. Например, обратно, в пассивный позитив. Проверяю, что сейчас я в пассивном негативе, да, по ощущениям, по привычке. Говорю себе стоп, делаю шаг в сторону. И вспоминаю другое состояние, в котором я буду в пассивном позитиве. Да? И начинаю калибровать собственные реакции. И вы можете начинать замечать изменения в движениях, изменения в голосе, изменения во всех паттернах поведения. Понятно? Я для себя, у меня ведущая модальность кинестетическая. Да, поэтому я для себя их калибрую по ощущениям. Я знаю, когда я чувствую это. Я чувствую переход. Я знаю эти переходы, они для меня уже стабильные, они наработанные много раз. Да? Вам нужно будет их найти для себя, научиться. Вы можете это делать визуально, вы можете слушать. Это может быть конкретное воспоминание мелодии или слов. То есть это будет ваша модальность. У меня она часто кинестетическая. Но я использую картинку, чтобы перейти в кинестетику. Другие варианты тоже возможны. Вы можете использовать только картинки, только звуки или как удобно. Да? Поэтому упражнение очень простое. Партнер А заявляет состояние и показывает, это, вот как он это делает. Да? Продемонстрировав это нужное количество раз, он говорит, сейчас я буду переходить в какое-то состояние. Ваша задача определить. Да? Партнер Б калибрует его и определяет, в какое состояние он перешел. Если он три раза подряд правильно называет состояние, в которое перешел партнер, упражнение считается выполненным, и роли меняются. Партнер С сидит и наблюдает за всем этим. Молча. Задание понятно? А чем все-таки активное пассивное состояние? Активное состояние почти всегда ориентировано вовне. Пассивное состояние ориентировано внутрь. То есть активным негативом чаще всего является состояние внешне ориентированных, сильных, субъективно непозитивных эмоций. То есть либо злость, либо агрессия, либо ярость. Вот что-то внешне ориентированное, сильное и при этом субъективно непозитивное. Так. Активным позитивом считается что-то внешне ориентированное, при этом субъективно позитивное. То есть оно обычно внешне ориентированное, сильное с точки зрения движений и субъективно позитивное. Та же самая история. Пассивный позитив ориентирован больше внутрь себя, он такой центрированный, спокойное, комфортное состояние. Да? Активно позитивно – это восторг. Ну, смотри, вот моя калибровка активна. Я проверяю опять же сейчас для себя, в каком состоянии я сейчас. Пассивного позитива. Перехожу, говорю стоп, и хочу активный позитив. Вот это будет активно-позитивное состояние. Для меня. Да? То есть я знаю, что я буду делать из такого состояния, как я буду делать, с кем я буду делать, и прям вот по всем подробностям. Да? Оно внешне ориентированное, оно совершенно другое, как ты видишь. А что значит внешне ориентированное? Это значит, что я... Мое внимание вовне, внешние объекты, физические, за пределами моего тела. Да? Но из этого состояния достаточно, это не самое простое состояние для того, чтобы, например, тренинг вести. Начинаешь петь песенку «Хомяки, хомяки», прям. Вот, поэтому проще перейти обратно. Пассивный позитив. И работать из него так серьезно, спокойно и комфортно. Понимаешь, да? И не петь песенку. И так далее. Понятно? Чем отличается интерес от принятия решения? Интерес – это интерес, а принятие решения, дай подумать, это принятие решения. Понятно. Интерес – это когда ты изучаешь что-то, это какое-то стремление в чем-то разобраться. Принятие решения – это четкое осознание, да, я буду делать так или да, я буду делать по-другому. Да, да, нет, нет. Это состояние, принятие решения – это состояние, которое занимает очень немного времени. Я тренируюсь очень просто, я прямо сейчас принимаю решение. Вот когда я перехожу в состояние принятия решения, я прямо сейчас смотрю и думаю, вот хочу я эту лампочку убрать или нет? Нет, все. Вот это негативная калибровка принятия решения. Да? Да, нет. Да, ну там показываю. Показываю две калибровки. Калибровка номер один. Раз. Калибровка номер два. Два. Есть разница? Теперь показываю одну, и ты должен определить, какое это. Решение да или решение нет. Сейчас не буду знать, какая. Ну, чтобы я сам не знал, какая. Да. Точно да. Так просто. Ты будешь видеть разницу. Я не прошу тебя сделать это сейчас с первого раза, играть в доктора Лайтмана, да, вот эту всю историю. Не надо. Я тебя прошу не сейчас не калибровать состояние. Я тебя прошу научиться делать это, ладно? То есть мне не нужно, чтобы вы были Шерлоками Холмсами и на взгляд за 20 метров определяли да или нет. Слушайте. Да нет, это... Ересь это все. Мне нужно, чтобы вы тренировали совершенно другой навык. Переходить из состояния в состояние самостоятельно. Чтобы ты для себя внутри научился принимать решения четко да и четко нет. Да, калибровка это скорее вспомогательная здесь задача. То есть это упражнение не на то, чтобы увидеть других. Это упражнение на то, чтобы научиться делать это самим. Понятна разница? Хорошо. Ну, а раз разница понятна, вопросы есть? Задание понятно? Группа из трех, переходы в шесть состояний, демонстрируйте свои шесть состояний, потом демонстрируйте их без названия. И партнер Б калибрует. По времени это должно занять примерно 10 минут на человека. После этого мы идем на обед. И собираемся здесь в 4 часа. Поэтому мое ожидание, что вы это выполняете примерно за 25-30 минут. После этого идете на обед. И в 4 часа собираемся здесь обратно. Какое время?